Озвучено специально для проекта «Аудиокниги Клуб». Способ выбора. Читает Эролион. Глава 44. Меня зовут Лоло. Чэнь Чаньшэн взглянул на сцену. На сцене был Тянь Хайяэр, который почувствовал взгляд Ченя и посмотрел на него в ответ. Его кровавые, но тонкие губы немного искривились в улыбке. Его незрелое, но бледное лицо показывало презрительную усмешку. И не надо было спрашивать о ее значении, так как оно было очевидно. Тяжело раненый Сюань Юаньпо был унесен с каменной платформы. Учитель с Небесной Академии быстро организовал неотложную медицинскую помощь, затем позволил студентам, забирающие звезды Академии, вывести его с места. Тянь Хайяэр отвернулся, посмотрел на зрителей под платформой, засмеялся и сказал: «Я знаю, вам, идиотам, я не нравлюсь. Ну и что? Мне не надо, чтобы я вам нравился. Мне лишь надо, чтобы вы боялись меня. Неважно, как сильно вы меня ненавидите, что вы можете сделать? Вы правда посмеете что-то мне сделать? Фестиваль Плюща — очень забавное событие. Кучка идиотов мечтает стать рыбой, перепрыгнувшей через врата дракона. Но вы никогда не думали о том, что лишь настоящие драконы могут перепрыгнуть через врата в море облаков. Вы, бедняки из тех захолустных мест, правда думаете, что у вас есть шанс?» Тянь Хайяэр ухмыльнулся толпе. «Я прибыл, чтобы принять участие в фестивале Плюща, но не потому, что я хочу сделать доброе дело и разбудить вас, идиотов. Я пришел сюда за двумя вещами. После того, как я закончу их, я уйду. Так что вам не надо так пялиться на меня и выпучивать глаза». Как и думали люди высокого статуса, Академия Жрецов прислала этого сумасшедшего маленького монстра для участия в фестивале Плюща, конечно же, не для того, чтобы он занял первое место. Должны были быть скрытые причины. Вероятно, инцидент участия маленького монстра в фестивале Плюща не имел ничего общего с Академией Жрецов. Услышав слова Тянь Хайяэра, сцена вновь затихла. Люди и правда хотели знать, какие две вещи он хотел сделать. Бой, который был у него с мальчиком Яо из забирающей звезды Академии, очевидно, был неожиданностью. Это, вероятно, не одна из двух вещей, которые он планировал завершить сегодня. «Я прибыл для участия в фестивале Плюща, потому что Танк-36 сказал, что хочет уничтожить меня. Поэтому я прибыл, чтобы уничтожить его». Тянь Хайяэр посмотрел на места Небесной Академии. «Хоть он и ваш студент, но я думаю, так как он сказал эти слова, то вы не можете меня остановить. Но что интересно, этот сельский идиот не посмел показаться». Он взглянул в сторону Чэнь Чаньшэна в углу и презрительно сказал: «Вторым, что я должен сделать, относится к этой бесполезной дряни. Несколько дней назад, помимо того, что я услышал, что Танк-36 хотел уничтожить меня, я также услышал очень сумасшедшую вещь. Правоверная Академия, практически разрушенное кладбище на улице Сотни Цветений, заполучила нового студента. Ха! Я не мог поверить своим ушам». Тянь Хайяэр как будто сказал самую смешную вещь в мире, потер свой живот и засмеялся. Его голос был невероятно ужасным. Вдруг он прекратил смеяться, и крик прошелся эхом, подобно грому, по Небесной Академии. «Как ты смеешь?» Тянь Хайяэр со спокойным видом смотрел на Чэнь Чаньшэна, а потом взглянул на епископа и лица многих людей. Его голос был невероятно глубоким и холодным, совсем не таким, какой может быть голос 12-летнего мальчика. «Меня не волнует, кто это сделал. Я лишь хочу спросить его, он хочет умереть?» Профессор Небесной Академии посмотрел в направлении трибуны и увидел, что лицо епископа все еще было спокойным. Логически говоря, даже Тянь Хайяэр не мог критиковать и даже угрожать этим людям высокого статуса. Но к их удивлению он сделал это. И к удивлению окружение все еще было в полной тишине. Возможно, потому что он представлял папа или, возможно, божественную королеву, которые хотели спросить какие-то консервативные силы правоверия, хотели спросить этих людей, которые хотели с помощью правоверной академии вызвать проблемы: «Что вы собираетесь делать?» Никто не мог ответить на этот вопрос. «Ты бесполезная дрянь! Ты даже не можешь успешно очиститься. И все же хочешь восстановить правоверную академию. Вот так шутка. Тянь Хайяэр посмотрел на Чэнь Чаньшэна и сказал. Я знаю, что ты знаешь Танго 36. Так как он не смеет показаться, то ты должен выйти на сцену и позволить мне уничтожить тебя, чтобы я мог закончить обе вещи одновременно. Это сохранит мое время. Полная тишина. Люди, которые смеялись раньше, смеялись над падением правоверной академии и тишиной пары. Но теперь никто не смел смеяться из-за жестокости, которую показал Тянь Хайяэр ранее. Потому что люди знали, если этот новичок из правоверной академии посмеет выйти на сцену, то что будет ждать его, будет хуже, чем случившееся с юношей Яо. Это, вероятно, будет смерть. Или... Тянь Хайяэр посмотрел на него, улыбнулся и сказал. «Или ты можешь публично объявить, что ты уходишь из правоверной академии, а затем поклониться и попросить моего прощения. Может быть, тогда я позволю тебе уйти». Чэнь Чаньшэн не мог уйти из правоверной академии, потому что это было поместье генерала, или, точнее, единственный выбор, который дал ему человек высшего статуса, который прятался за поместьем Сюй. Если он не будет считаться студентом правоверной академии, то не сможет принять участие в великом испытании в следующем году. Услышав слова Тянь Хайяэра, он, очевидно, был очень зол, но в то же время и в замешательстве. Он не понимал, почему этот мальчик с Академии жрецов был так агрессивно настроен к нему, пригородному юноше из деревни Синин. Да даже враждебность требует квалификации, требует причины. Это потому, что он не знал, что пока он спокойно культивировал и читал в правоверной академии и не беспокоился о дожде и ветре снаружи, не смотрел на окружающий ландшафт, в столице незаметно уже происходило много вещей. Многие люди начали замечать его. Одним из них был профессор Небесной академии, как и некоторые люди с дворца Ли, как и некоторые люди с Королевского дворца. Помолвка между Сюй Южун и Ченем была неизвестным секретом. Эти люди, очевидно, не знали, что его поступление в правоверную академию было случайностью. Эти люди думали, что когда правоверная академия почти стала забытой пылью в истории, вдруг в ней появился новый студент, представляющий какие-то старые силы в правоверии. Те, кто все еще были лояльны к королевской семье Чэнь, прощупывали ситуацию, или эти старые силы пытались что-то сообщить. Более важно, эти люди не видели рекомендательного письма Чэнь Чаньшэна, не видели подписи папа, и потому отношение Департамента правоверного образования заставило их укрепиться в своей оценке ситуации. Такое прощупывание ситуации или объявление не могли быть приняты этими людьми. Они без колебаний решили подавить ее. Временем, когда они решили сделать это, был фестиваль плюща. Человек, который в частности отвечал за это, очевидно, был профессором Небесной Академии, который проводил фестиваль плюща. Кто еще это мог быть? В Джоу все еще было много чиновников и священников, которые хранили верность королевской семье Чэнь. Так что эти люди не хотели делать это слишком очевидным. Потому маленький монстр из Академии жрецов был лучшим вариантом, так как он племянник Божественной Королевы и также имеет связи с правоверием. И Божественная Королева, и Поп, вероятно, совсем не знали, что в правоверной академии был новый студент. Но это не меняло фамилии Тянь Хайяэра и успешности обучения. Лучшим было то, что он был всего лишь 12-летним мальчиком, не говоря уже об унижении и давлении, даже если бы он убил этого человека на сцене, и что? Маленький ребенок многого не знает. Не это ли лучшее оправдание? Сегодня ночью два самых важных зрителя фестиваля плюща, епископ департамента правоверного образования и Дун Юй генерал Сюй Ши Цзи, отчетливо знали внутреннюю историю. Сюй Ши Цзи знал происхождение и личность Чэнь Чаньшэна, но из-за помолвки он, конечно же, будет молчать. И неважно, будет уничтожен или убит Чэнь Чаньшэн. Оба варианта его устраивали. А что насчет тишины епископа? Она имела более глубокое значение, потому что он знал больше. Например, личность маленькой девочки, сидящей рядом с Чэнь Чаньшэном. Поклонись или нет, уйди из академии или будь убит. Это были варианты, которые Тяньхай Яэр дал Чэнь Чэньшэну. Так много вариантов лишь показывали, что правоверная академия уже была историей. Ведь все же он был ребенком. Его метод был брутальным и прямолинейным. Практически самая суть слова унижения. Никто не хотел терпеть такого унижения, и Чэнь Чэньшэн в том числе. Но из-за чего он грустил еще больше, так это из-за того, что Луло подвергалась этому унижению вместе с ним. Из-за этого ему стало правда жаль эту маленькую девочку, которая, очевидно, хорошо жила с рождения и никогда не сталкивалась с унижением. Луло и правда была очень зла. Она никогда не сталкивалась с таким унижением в своей жизни, но Чэнь Чэньшэн сохранял молчание все время, и потому она не могла ничего сказать. Чтобы другие не видели, как злость постепенно проявляется между ее бровей, она смотрела вниз. С этого момента она услышала извиняющийся голос Чэнь Чэньшэна. «Я говорил, что если ты станешь студентом правоверной академии, то, вероятно, столкнешься со множеством унижений и давления». Луло почувствовала, что, кажется, уже слышала эти слова, и тогда она вспомнила разговор, который у нее был с учителем в тот день в правоверной академии. Она подумала, неужто учитель проверял ее? Да, иначе с навыками учителя, как он мог позволить маленькому монстру унижать правоверную академию? Она вспомнила слова, которыми ответила Чэнь Чэньшэну. «Учитель, никто не посмеет унизить меня». «Да». С ее рождения никто не смел унижать ее. Тогда они также не могли унижать ее уважаемого учителя, не могли унижать правоверную академию, о которой она постепенно заботилась и любила больше и больше. Каждый, кто посмел сделать это, должен был заплатить большую цену. Луло встала и сделала приветствие Ченю. Затем она подошла к каменной платформе. Здание было полностью тихим, и бесчисленные глаза последовали за ее шагами. Лишь когда она предстала перед Тяньхай Яэром, люди поняли, что они увидели. Правоверная академия и правда приняла вызов маленького монстра? Кем была эта маленькая девочка? Тяньхай Яэр посмотрел на девочку, стоявшую перед ним, и спросил. «А ты кто?» Луло не произнесла ни слова и посмотрела на Чэнь Чэньшэна, сидевшего под сценой. «Так ты тоже из того призрачного места?» Тяньхай Яэр странно засмеялся некоторое время, а затем прекратил и сказал серьезным и ужасающим тоном. «Не волнуйся, ты такая красивая. Как я могу посметь убить тебя? После того, как я буду владеть тобой, я убью того парня. Затем я вернусь и вновь примусь за тебя. Хорошо?» Это предложение было очень непристойным, особенно если учесть, что оно было произнесено изо рта 12-летнего мальчика, и оно стало еще более непристойным. Луло была очень зла, но выглядела все более и более спокойной. Люди, которые участвовали на фестивале плюща, все посмотрели на сцену. Глаза многих профессоров и чиновников пали на эту маленькую девочку. Они убедились, что она уже успешно очистилась в отличие от бесполезной дряни, Чэнь Чэньшэна, но не могли определить ее стадию. Очевидно, что она не сможет победить Тяньхай Яэра. Сравнение милой девочки и маленького монстра Академии Жрецов изначально было неблагоразумным. Люди понимали, что в следующий момент они увидят картину маленькой девочки, падающей в лужу крови. Многим стало жаль ее. Джуан Хуань Ю вдруг встал и закричал. «Прекрати!» Он знал, что у Лулу было необычное происхождение, но неважно, насколько необычное, как оно могло быть сильнее, чем родословное маленького монстра. К тому же методы этого маленького монстра были очень ужасающими. Факт того, что предыдущий юноша Яо был уничтожен, было лучшим доказательством. Как он мог смотреть на то, как над ней будет издеваться этот маленький монстр? Епископ с Академии Жрецов немного нахмурился, что говорило Тяньхай Яэру остановиться. Но профессор с Небесной Академии появился с края каменной платформы, немного блокируя обзор Тяньхай Яэра, а затем окликнул Джуана Хуань Ю холодным взглядом. Епископ Департамента правоверного образования собирался что-то сказать, но вдруг Сюй Шицзи сказал что-то и, по-видимому, ненамеренно закрыл его вид. Тяньхай Яэр посмотрел на Луло и брутально засмеялся. Между его багровых губ его зубы были белыми, как кости мертвых. Он хотел прокричать ей. «Видишь, как много кто хочет, чтобы ты умерла, но я не убью тебя. Я лишь уничтожу тебя, а затем уничтожу ту дрянь». Он знал, что если промедлит, то ему может кое-кто помешать, и потому перестал медлить. Он полетел к стороне Лулу, ударив кулаком. Его кулак был очень маленьким, но нес в себе ужасающий ураган и молнию. Он был очень яростен. Его метод был подлым, но он был очень сильным, не говоря уже про его жестокость. Ветер и гром были сверхъестественным феноменом, сформированным, когда ци культиваторов застывала до определенной степени. Им требовалось быть, по крайней мере, высокой стадии медитации, прежде чем они могли культивировать свою ци до такой ужасающей меры, чтобы у него был такой эффект. Когда Тяньхайяэр начал атаку, он использовал все свои силы. Прежде рослый и сильный юноша Яо был уничтожен этим кулаком. Что уж говорить о слабой маленькой девочке перед ним. Под сценой раздались бесчисленные шокированные крики. В дополнение к удивленным крикам многие студенты прикрыли свое лицо и не смели смотреть. Среди шокированных криков и удивленных воплей вдруг раздался невероятно злой, невероятно ужасающий, но немного странный крик. Люди посмотрели на сцену и увидели, что этот крик исходил от Тяньхайяэра. Перед кулаком Тяньхайяэра появился кулак. Это был кулак Лоло. Ее кулак нес в себе ураган и молнию, но ураган был сильнее, а молния ярче. Вдруг на поверхности пальцев Тяньхайяэра появилось бесконечное число разрывов. Кровь вырвалась наружу, и ранение было таким глубоким, что даже его кость была видна. Эти разрывы тут же достигли его запястья, его кости тут же сломались. Боль. Невообразимая боль. Зрачок Тяньхайяэра сжался в черную точку. Панический и странный крик исходил из его багровых губ. За криком последовала кровь. Что происходит? Почему этот на вид такой слабый кулак в действительности скрывал такую ужасающую силу? У Тяньхайяэра не было времени думать. Его голова была охвачена страхом. Пока он издавал странные крики, он приложил все усилия, чтобы отшагнуть. Он знал, что должен убраться от этого кулака, иначе он определенно умрет. Он быстро сдвинулся, но Лоло последовало с еще большей скоростью. Ее кулак, подобно урагану, подобно молнии, попал по кулаку Тяньхайяэра. Сначала и до конца сцены, около сотни метров длины, ее кулак всегда попадал по его кулаку. Ужасающий объем ци с ее кулака непрерывно попадал по телу Тяньхайяэра. Тяньхайяэр упал на край арены. Его правая рука была разрушена в клочья. Между пальцев везде текла кровь. Его лицо было бледным, как снег. Внутри его зрачки были полны страха и удивления. Он даже не знал, что произошло до того, как он проиграл. Полностью проиграл. На ночных деревьях вдруг раздалось стрекотание цикад. Это была летняя ночь. Она не могла быть тихой. Но окружение каменной платформы было подобно бесснежной зимней ночи и полностью затихло. Затем, как будто снег растаял. Кап, кап, кап. Кровь капала с этого маленького кулака и падала на землю. Маленькая девочка стояла в ветру, осматриваясь, и заговорила. Она отвечала на предыдущий вопрос Тяньхайяэра. Также она сообщила факт находившимся здесь людям. «Меня зовут Лоло. Я студент правоверной академии». Стрекотание цикад стало еще более невыносимым. Здания стали еще тише. Люди в шоке смотрели на сцену. Смотрели на маленькую девочку, чья юбка шевелилась от ветра, и чувствовалось, как то, что они видели, не было реальным. Все подумали, что увидят, как она лежит в кровавой луже, и потому прикрыли лица, повернулись и не стали смотреть. Кто бы мог подумать, что тем, кто упал в кровавую лужу, был маленький монстр Академии Жрецов. Никто не ожидал увидеть такого конца. Забытая правоверная Академия, неизвестная маленькая девочка дали этому миру такой большой шок. Битва началась внезапно, даже бесстыже внезапно, но закончилась еще быстрее, что обрадовало людей. Лоло знала, что она выиграет, потому что она изначально была очень сильной. Той ночью ассасин демонов был очень опасным, но это не значило, что она была слабой среди людей ее возраста. Нет, среди людей ее возраста она была абсолютной элитой, особенно при сравнении объема ци. Редко кто мог иметь больше ци, чем она. Конечно же, если бы Тянь Хайяэр был спокойней и решил посоперничать в боевых методах, то она не победила бы в такой доминирующей манере. Но Тянь Хайяэр привык произвольно уничтожать других. Как он мог знать, что ее родословная была наиболее благородной и деспотичной в мире? Все было кончено. Лулу взглянула на Тянь Хайяэра и вновь подняла кулак. Она отчетливо помнила слова, которые сказал этот маленький монстр, когда раньше ранил юношу Яо. Она отчетливо помнила унижение, которое дал этот маленький монстр ей и ее учителю. А теперь пришло время вернуть все унижения. «Стой!» Уверив, что она планирует продолжить бой, многие люди высокого статуса, которые молча наблюдали, вдруг изменились в лицах. Прежде тот юноша Яо мог быть покалечен, мог быть убит. Люди с Небесной Академии могли быть покалечены или убиты, но Тянь Хайяэр не мог быть покалечен и, конечно же, не мог быть убит. Потому что его фамилия была Тянь Хай. Раздались звуки резких порывов, и некоторые люди высокого статуса, включая профессора Небесной Академии, взошли на арену. Глава 45. Энергичная, как тигры. Профессор Небесной Академии и эксперты Академии Жрецов стояли вокруг каменной платформы, окружая Лулу. Любой мог легко управлять ей, но проблема была в том, что она стояла прямо перед Тянь Хайяэром. Всего в нескольких сантиметрах от него ее кулак нес ветер и гром. Если она ударит, то Тянь Хайяэр умрет или будет парализован на весь остаток жизни. Профессор Небесной Академии и эксперты Академии Жрецов оставались сфокусированы, не делая ни шага вперед, ни шага назад. Они сохраняли текущее положение дел, ища возможность подавить ее. Они думали, что когда пройдет немного времени и ее голова остынет, она успокоится и выйдет из боевого режима. Полная тишина. Никто не хотел прерывать тишину и стимулировать эту девочку. Никто не хотел видеть, чтобы пролилось больше крови. Но Тянь Хайяэр сам не знал об этом. Он посмотрел на Лулу, кашлянул кровью и трясущимся голосом заплакал и сказал: «Пожалуйста, не убивай меня! Молю тебя, не убивай меня! Мне так страшно! Страшно!» Жалостливые мольбы с плачем вдруг стали безумным смехом. Мальчик с кровавым лицом выглядел невероятно брутально. Он обиженно смотрел на Лулу и кричал: «Ты думаешь, что я боюсь тебя? Я всего лишь играю с тобой, потому что тебе конец! Правоверной Академии тоже конец! Посмотри на этих бесстыжих старейшин, все они — само зло внутри! Неважно, я уничтожу вас или то, что происходит сейчас, вашему будущему конец! Никто не смеет так со мной обращаться!» Лицо профессора Небесной Академии стало несколько безумным. Лулу немного нахмурилась, подняв кулак выше. Ее пальцы окружал яркий свет. Очень красивый, но и очень ужасающий. Эмоции Тянь Хайяэра вдруг резко изменились. Он начал кричать и махать ногами в воздухе, как ребенок, у которого украли стакан молока. «Что ты хочешь сделать? Только посмей меня ударить еще раз! Божественная королева моя тетя! На этом континенте кто посмеет ударить меня?» В здании наступила гробовая тишина. Все знали, что сказанное маленьким монстром было правдой, не упоминая слухи, что он был учеником папа. Лишь из-за факта того, что у него была такая тетя, никто не посмеет трогать его. Думая о суровых последствиях, с которыми она столкнется потом, взгляды людей к Лулу стали жалостливыми и симпатизирующими. Окружена экспертами и получила угрозы от этого ненавистного мальчика. Что же Лулу предпримет дальше? Она посмотрела в угол и взглянула на юношу. Это действие было ее подсознательным действием или привычкой, если можно так его назвать. Не то чтобы ей нужен был совет Чэнь Чаньшэна, но она думала, что прислушается к мнению Чэнь Чаньшэна до того, как действовать. Все последовали ее взгляду к углу. К Чэнь Чаньшэну. Теперь юноши были смешанные чувства. Он не был удивлен. В эти дни он обучал Лулу культивации в правоверной академии. Он отлично знал, что хоть этот маленький монстр Академии Жрецов и был очень сильным, он не сможет победить Лулу. Иначе он бы точно не позволил Лулу выйти на сцену. Но он не знал, что этот маленький монстр был таким глупым, что посмел соревноваться с Лоло в силе Ци. Из-за этого он проиграл в прискорбной манере. Из-за действий этого ребенка Лоло предстояло принять важное решение. Он знал, что Лоло хотела выбрать, потому что несколько дней назад, когда песок попал в глаза Лоло, маленькая девочка провела полдня за учебой с песком в глазах, пока не закончила. Наконец она преуспела и лишь тогда счастливо бегала вокруг озера с красным глазом. Он знал, почему Лоло сомневалась и почему она смотрела на него. Потому что она переживала о будущих проблемах для него и правоверной академии. И потому что она привыкла спрашивать его советов, прежде чем что-то делать, и следовать решениям Чэнь Чаньшэна. Лоло была тем, кто победил маленького монстра Академии Жрецов, и Лоло спрашивала его совета. Когда Чэнь Чаньшэн убедился в этих двух вещах, он знал, какое решение должен принять. Он решил прямолинейно дать свой совет и выбрать то, что Лоло изначально хотела выбрать. Чэнь Чаньшэн подумал, что это хорошо. Он должен взять на себя ответственность. Он встал, взглянул на профессора Небесной Академии и людей, которые задержали свое дыхание. Он помолчал немного, а затем сказал. «Раньше он сказал, что хочет покалечить Танго-36». Его голос был немного сухим, а его тон не совсем плавным и выглядел очень неуклюжим. Это происходило не из-за страха, а потому что он не привык говорить перед таким числом людей. Сегодня, на фестивале плюща, увидев так много людей, это было для него впервые в жизни. Более того, хоть он и делал вещи в суровой манере, он не был хорош в произношении суровых слов. Он подумал немного и решил, что этой причины должно быть достаточно. «Танк-36, мой друг. Так что...» Лоло поняла, что он имел в виду, но вдруг осознала, что допустила ошибку. Ранее ей не надо было смотреть на учителя. Это действие было привычкой и уважением, но оно также означало, что она давала ему право принять решение и перекладывала всю ответственность на учителя. Это было очень большой ошибкой, которую она допустила. Она посмотрела назад, взглянула на Тянь Хайяэра, который лежал перед ней. Когда Чэнь Чаньшэн говорил эти слова «Танк-36, мой друг», Тянь Хайяэр увидел ее глаза и понял, что она собирается сделать. Его лицо вдруг невероятно побледнело, а выражение в его глазах помутнело. Он не понял почему, но вдруг с ужасом закричал «Помогите! Скорее!» Его крик был очень громким, скрывая слова Чэнь Чаньшэна после этого. Но это не могло скрыть ужасающего ветра и молнии. Из-за благородной, но деспотичной родословной, Лоло ненавидела трусов больше всего. Услышав срочный зов на помощь Тянь Хайяэра, ее брови поднялись. Ее глаза стали невероятно яркими. Тень прыгнула подобно тигру. Ее кулак упал на грудь Тянь Хайяэра. Крик мальчика вдруг прекратился. Спустя некоторое время тишина вдруг была прервана бесчисленными удивленными криками в здании. Тянь Хайяэр потерял сознание в кровавой луже. Его ребра были переломаны, каналы полностью повреждены, а вены разрушены. Лоло убрала свой кулак и ветер, который дул вокруг ее маленького тела. Черные волосы развивались у ее красивого личика, подобно ветвям ивы на ветру. Это были не ивы, а след трав. Она посмотрела на окружающих людей со спокойным лицом. Как будто она стояла в бурях севера, между диких трав, ожидая момента убийства в один удар. Невыразимая словами мощь, естественно, сформировалась. Окружение было полностью тихим, и люди в шоке смотрели на сцену. Маленькая девочка и правда покалечила Тянь Хайяэра. Знала ли она, кем он был? Представляла ли, что делает? Чэнь Чаньшэн и правда хотел сказать всему миру. «Это я, тот, кто сказал ей сделать это». Но в этот момент глаза всего мира смотрели на Лоло. Никто не смотрел на него. Например, такой, как Джуан Хуанью. В его глазах была лишь Лоло. Джуан почувствовал необъятный объем восхищения и любви. Профессор Небесной Академии и несколько экспертов Академии Жрецов быстро подлетели к Тянь Хайяэру и проверили его пульс. Они убедились, что он еще жив, но все его каналы были повреждены. Он уже был покалечен наихудшим способом. Он более не сможет культивировать в своей жизни. Люди с Академии Жреца самым быстрым способом унесли Тянь Хайяэра со сцены. Они отправили его в королевский дворец, надеясь, что гости или королевские врачи во дворце смогут сохранить последнюю надежду. Если нет, то им придется проинформировать божественную королеву. Епископ и учителя Академии жрецов ушли с ними. До того, как они ушли, они взглянули на профессора Небесной Академии. То, что они имели в виду, было очевидным. Ты вызвал это событие из-за сокрытия от Академии жрецов, что ты был тем, кто использовал Тяньхай Яэра. Тебе надо будет объясниться. Профессор Небесной Академии взглянул на Лоло. Его лицо было холодным, как лед. Его голос был острым, как стрие ножа. «Ты бьешь слишком сильно! Ты, маленькая девочка, слишком холодна!» Лоло подумала о том, когда Тяньхай Яэр покалечил Сюань Юаньпо до этого. И что же сказал профессор Небесной Академии? Она вспомнила. В тот момент профессор Небесной Академии сказал, что Тяньхай Яэр ударил слишком сильно. Тяньхай Яэр сказал, что лишь обещал не убивать Сюань Юаньпо и не говорил о том, что не будет калечить его. «Я никогда не обещала тебе, что не буду убивать его. К тому же, я всего лишь покалечила его». Лоло подумала, что было очень логично, развернулась и начала уходить. Профессор Небесной Академии был удивлен. Он вспомнил свой предыдущий разговор с Тяньхай Яэр и решил, что Лоло намеренно насмехалась над ним. Он почувствовал, как его злость кипит и растет. Его лицо стало невероятно страшным, и он грубо закричал. «Как ты смеешь вот так уходить?» Лоло приостановила свои шаги. Профессор Небесной Академии посмотрел на ее спину и безвыразительно сказал. «Меня не волнует, кто ты, или твоя успешность в культивации. Но ты должна помнить, это столица Джоу. Это Небесная Академия. Ты только что тяжело ранила кого-то публично. Ты думаешь, что сможешь убежать?» На поверхности он лишь сделал эти утверждения, но все знали их истинную суть. Неважно, насколько таинственной была Лоло, тот, кого она тяжело ранила, был учеником папа и племянником Божественной Королевы. Во всем мире людей никто не сможет защитить ее. Профессор Небесной Академии выглядел так, будто смеялся. «Маленькая девочка, а ты и правда дерзкая». Лоло была немного недовольна и спросила. «Что ты за тварь? Как ты смеешь так говорить со мной?» Все здание затихло. Никто не ожидал, что в этот момент девочка совсем не боялась, а была такой агрессивной. Лишь крайне мало людей немного чувствовали, что что-то не так, потому что влияние, которое чувствовалось от маленькой девочки, было и правда сильным. Столкнувшись с профессором Небесной Академии, она была как лорд, столкнувшийся со своим вассалом. Что за семья или секта могла обучать такую девочку? Профессор Небесной Академии был потрясен. Затем он почувствовал такую злость, что засмеялся. Засмеялся очень жестоко. Теперь он был уверен, что личность этой девочки должна быть необычайной, но, как он и сказал ранее, она покалечила Тяньхай Яэра. Это значило, что во всем мире людей немногие смогут изменить ее судьбу. Раздался суровый крик, и его правая рука невзначай махнула. Не появилось ни ветра, ни дождя, лишь прямая линия Ци. Ци, которая не сможет блокировать даже истинная сталь. Это был метод эксперта слияния звезд. Неудивительно, что он — профессор Небесной Академии. Неважно, насколько сильной была Лоло, все же она была лишь маленькой девочкой. Людям казалось, что они услышали звуки смерти, как будто кто-то говорил, что она мертва. Кто мог изменить эту ситуацию? Кто-то взглянул на сиденье правоверной академии в углу и хотел увидеть друга этой девочки. Там было лишь сиденье, вино и блюдо. Больше там никого не было. Глава 46. Мао Цзююй. Когда профессор Небесной Академии сделал свое движение, никто, кроме Сюй Шицзи и епископа Департамента правоверного образования, не могли остановить его. Сюй Шицзи, как генерал, которому высоко доверяла Божественная Королева, конечно же, мог остановить профессора. Как и епископ, у которого было больше всех причин остановить его, выглядел так, как будто уснул. Хоть Джуан Хуань Юй был 10-го ранга в провозглашении Лазурных Облаков, все еще существовал огромный разрыв между старшими экспертами и ним. У него не было власти, чтобы остановить экспертов. Когда он смотрел, как смерть приближается к юной девочке, его лицо вдруг невероятно побледнело, но он не мог ничего поделать. Лоло взглянула на Ци, направленная на нее, и почувствовала тень смерти. Ее тонкие брови немного приподнялись, но ее выражение все еще было спокойным, потому что никто не может убить ее в столице, за исключением крайних случаев. Как той ночью, в правоверной академии. Она была уверена, что ее не убьют, но другие этого не знали, и потому кричали с окружений. Вдруг кто-то встал перед ней. Этот человек не был высоким, но он был выше нее, потому закрыл ее тело. Когда Лоло увидела спину человека, она вспомнила ночь, когда Чэнь Чаньшэн защитил ее. И вновь она вспомнила цитату своего отца. «Когда падут небеса, рядом будет кто-то высокий, кто удержит их для тебя». В этот момент холод, который она чувствовала от профессора Небесной Академии, не был таким холодным, как теплота, которую она чувствовала от Чэнь Чаньшэна. В тот момент, когда кулак Лоло коснулся груди Тяньхай Яэра, Чэнь Чаньшэн покинул места, потому что не был уверен, что члены клана Лоло появятся вовремя, хоть у нее и были сильные и таинственные связи. Так как он был учителем Лоло, то должен был взять ответственность и защитить ее. Он подошел очень быстро. Пока Ци профессора летела по воздуху, Чэнь Чаньшэн вовремя стал между профессором и Лоло. Он горизонтально держал короткий меч и немного нервничал. Он не был уверен, что его маленький меч сможет блокировать Ци профессора, и не брал в расчет, что произойдет, если он не сможет его блокировать, потому что это было не то, о чем ему надо было думать. Ладно, он думал о том, что произойдет. Сзади его тела его правая рука схватила руку Лоло. Большая рука держалась за маленькую руку, и в центре ладони была пуговица. Ци, которую профессор сформировал в прямую линию перед своим пальцем, двигалась быстро и свирепо. Чэнь Чаньшэн подумал, что в следующий момент он телепортируется со сцены, но неожиданно он был на том же самом месте. Он взглянул на Лоло, думая, что же произошло. «Если ты не активируешь пуговицу тысячи миль, то мы и правда умрем». Конечно же, Чэнь Чаньшэн не умер, как и Лоло. Она не использовала пуговицу тысячи миль, потому что была уверена, что никто не убьет ее в столице. Особенно в Небесной Академии. Потому что в столице был кто-то, кто знал ее личность, и он был сильнейшим в Небесной Академии. Мягкий ветер пролетел мимо, и Ци в прямой линии, которая выглядела неуязвимым, легко было отклонено в сторону, как дым из сельского очага. Мягкий ветер исходил от двух рукавов. Старец, полный белых волос, появился на сцене. Его рукава немного развивались на ночном ветру. На всем поле была тишина. Все вставали, включая Сюй Шицзи и епископа департамента правоверного образования. Студенты Небесной Академии, включая Джуана Хуанью, поклонились. Они проявили невероятное уважение и были очень удивлены. «Здравствуйте, директор!» «Учитель?» «Да, этот старейшина был директором Небесной Академии. Рукава мягкого ветра — Мао Цзююй». Тут же рядом с ним появился заместитель директора Джуан. Джуан Хуанью посмотрел на замдиректора Джуана, и его выражение изменилось. Все вокруг были в оцепенении. Никто не думал, что два самых сильных эксперта Небесной Академии появятся в одно и то же время, особенно директор Мао Цзююй, который был одним из малочисленных высших экспертов континента. Его статус был невероятно высоким. Обычно первая ночь фестиваля плюща не требовала появления людей высокого статуса. Выражение профессора изменилось. Он подошел к Мао Цзююй и вежливо поздоровался. Затем он объяснил, что произошло ночью, и описал ситуацию, чтобы все выглядело преимущественным в его сторону. Из-за защиты Мао Цзююй профессор понял, что то, что происходило этой ночью, не пойдет согласно его плану, но он не хотел, чтобы огонь обжег его собственное тело, а вместо этого пытался потушить его, пока не поздно. «Покалечен без причины? Жестокость? Задирание слабого?» Услышав отчет профессора, лица людей вдруг стали выглядеть очень интересными. Он говорил о Тяньхай Яэре или маленькой девочке из правоверной академии. Мао Цзююй вдруг засмеялся. Епископ департамента правоверного образования тоже засмеялся. Профессор Небесной Академии вдруг немного заволновался. Епископ засмеялся, когда вставал, вышел из здания и апатично сказал: «Друг Цао, сохрани немного гордости». Фамилия и профессора была Цао. Он был в ступоре на сцене и чувствовал, что это апатичное предложение было подобно кнуту, который хлестнул его по лицу. Замдиректора Джуан безвыразительно предложил, что фестиваль плюща этой ночи закончился. Толпа постепенно начала расходиться. Когда они уходили, все подсознательно оглядывались на каменную платформу. Мао Цзюй посмотрел на Лоло, как будто собирался что-то сказать, но все же не сказал ни слова, а просто улыбнулся. Чэнь Чаньшэн сделал приветствие вместе с Лоло рядом с ним, а затем сошел со сцены. Они вернулись к местам в углу и собрали свои вещи. Лоло просто последовала позади него и выглядела очень послушной. Она подумала, что, может, она раньше вела себя слишком дико или своевольно? Не понравится ли учителю эта ее сторона? Она схватила его рукав, приподняла свое маленькое личико и хихикнула. Чэнь Чаньшэн посмотрел на милые тигриные зубки маленькой девочки, улыбнулся и погладил ее голову. Когда банкет закончился, здание вдруг стало полностью тихим. Мао Цзюй и профессор Цао стояли лицом к лицу на арене и начали разговор. «Чтобы подавить правоверную академию, ты позволил маленькому монстру из Академии жрецов вести себя диким образом на фестивале плюща. То, что ты сделал, было сумасшествием». «Да, мне не нравится правоверная академия. Многие такие же, как я. Я ведь прав?» «Негодование. Нет, это событие произошло почти 20 лет. Все отчетливо знают, чего ты хотел на самом деле». «Чего я хотел?» «Поп сделал тебя профессором Небесной Академии. Ты был профессором больше 10 лет. Любой бы устал от этого. Я могу это понять». «Директор, я всегда проявляю уважение к вам». «Ты профессор Небесной Академии. Всего лишь одно повышение, и ты станешь епископом департамента правоверного образования. Кто бы ни соблазнился». Мо Цзюй посмотрел на него и спокойно сказал: «Но ты сделал кое-что не так. Во-первых, тебе не стоило вовлекать правоверную академию. Во-вторых, тебе не стоило использовать людей, использовать которых у тебя нет права. И в конце концов, ты должен знать личность своего оппонента». Лицо профессора стало невероятно кислым, потому что директор говорил правду. Его позиция была организована попом. У профессора была позиция, которую использовал дворец Ли, чтобы контролировать потенциальных экспертов великих школ. Но он был профессором так много лет, и да, устал от этого. Он хотел стать епископом департамента правоверного образования. Всего лишь шаг в сторону, и он смог бы увидеть совсем другое небо. Кто бы мог устоять такому соблазну? Он, конечно же, не признавал этого и настаивал. «Есть люди в правоверии, которые с помощью правоверной академии хотят прощупать ситуацию. Я хочу решить некоторые проблемы для попа и божественной королевы. В чем я не прав?» Мо Цзюй невыразительно сказал: «Знают ли поп и божественная королева об этом?» Профессор сохранял молчание некоторое время и сказал: «Тяньхайя-эр стал инвалидом. Правоверная академия. Как она все еще может существовать после этого? Если есть какая-то проблема в правоверной академии, то, очевидно, даже Мэй Ли Ша придется взять ответственность. В этом нет ничего плохого с любой перспективы». «Здесь никто не является дураком. Даже Тянь Хайя-эр сам знал, что ты использовал его». Мао Цзюй сказал: «К сожалению, ты глупый». Профессор Небесной Академии неохотно сказал: «Кем была эта девочка с правоверной академии?» Мао Цзюй повернулся и вышел из здания. «Это не важно. Ключ в том, что епископ отвечает за департамент правоверного образования в течение нескольких десятилетий. Он еще делал это до того, как поп воссел на свою должность. Ты и правда думаешь, что можешь сбросить такого человека с помощью нескольких конспираций?» Профессор посмотрел на спину старейшины и злобно сказал: Я лишь знаю, что племянник божественной королевы стал инвалидом. Кто-то должен ответить за это событие. Даже если поп не разозлится, кто-то должен передать злость королевы». Мао Цзюй не повернулся, а, продолжив уходить, ответил. «Ты все еще не понял, кто этой ночью понесет ответственность». Профессор был шокирован, как будто его ударило молнией. Он знал, что сегодня, вероятно, будет последняя ночь в его жизни. Лоло не хотела, чтобы их окружали люди, и потому, обсудив с Чэнь Чаньшэном, они спрятались в деревьях в темноте. Зная дорогу, она вела его и нашла дорогу, толкнула две тяжелые двери, прошла через маленькое здание и вышла на улицу с неизвестной задней двери Небесной Академии. Чэнь Чаньшэн услышал, что она была на лекциях в Небесной Академии раньше, и с интересом спросил. «Ты всегда входила через заднюю дверь?» Лоло сказала. «Если я не буду входить через заднюю дверь, то как я смогу приходить на лекции Небесной Академии?» У Чэнь Чаньшэна были некоторые догадки, и он спросил. «Тот, кто давал тебе лекцию? Это ведь директор Небесной Академии, Мао Цзюй?» Лоло ответила, что да. У Чэнь Чаньшэна были смешанные чувства. «Тогда это и правда задняя дверь». Лоло сказала. «Уровень обучения директора Мао гораздо хуже, чем у учителя». Лоло и правда сравнивала его с легендарным директором Небесной Академии. Это было слишком эксцентричным. «Не говори таких глупостей. Если кто-то услышит, то он будет смеяться». Чэнь Чаньшэн сказал с прямым лицом, но почувствовал себя невероятно счастливым. Но когда он увидел повозку на улице, все его счастье вдруг исчезло. На повозке висела лампа, а на лампе было слово «Сюй». Это была повозка поместья генерала. Глава 47. Тень на окне и зеленый апельсин. Приглашение от поместья генерала было как с манерами, так и безразличием. Чэнь Чаньшэн сказал Лоло стоять там, где она была. Он подошел к стоянке повозок на улице. Лишь когда он подошел туда, то заметил, что лишь тишина окружала ее. Ни одного человека не было рядом, и даже стражника, который пригласил его ранее, не было видно. Боевая лошадь перед повозкой была высокой и мускулистой. На ее гриве виднелись багровые следы в темноте ночи. Очевидно, что это была необычная порода, а наследник определенного уникального зверя. Хоть лошадь и была внушающей, Чэнь Чаньшэн не взглянул на нее и на миг из-за человека, которого он хотел увидеть, и который был гостем, сидевшим внутри повозки. Гость все еще сидел в повозке. Вокруг нее висели яркие лампы, и свет сиял через окна и проецировал тень гостя на занавеску. Его изображение было таким четким, что было похоже на то, что оно было высечено ножами и мечами. Чэнь Чаньшэн поклонился тени на занавеске повозки. Его тень была отчетливой, как и человек внутри. Его ужасающая и серьезная аура тоже была ясной. Лишь сейчас Чэнь Чаньшэн понял, откуда исходили два давления, которые он почувствовал раньше на фестивале Плюща. Одной из причин его посещения фестиваля Плюща была возможность увидеть своими глазами. Хоть во время фестиваля он не смотрел на Чэнь Чаньшэна, в действительности он следил за ним. «Уже прошло много времени с тех пор, как ты покинул Синин и прибыл в столицу. До сих пор я не слышал слухов, которых не хотел слышать. Это доказывает, что ты умный человек, а твои решения устойчивые. Мне нравится это». Спокойный и холодный голос Сюй Шицзи доносился из-за занавеса. «После твоего поступления в правоверную академию ты научился использовать свои связи. Теперь я заметил, что ты умнее, чем я предполагал. Это трудно сказать, но ты мне нравишься больше и больше». Чэнь Чаньшэн знал, что он говорил правду вместо насмешек или сарказма. Он был недостаточным для того, чтобы Юй Дун, генерал, насмехался над ним или даже врал ему. Но он не стал счастливым из-за этого, потому что заметил, что ему все же не нравился вкус Сюй Шидуна. Вкус не был горьким, приятным, кислым или сладким. Это было неописуемое чувство. Тон, которым Сюй Шицзи обращался к нему, тоже был вкусом. Спокойным, но безразличным. Это было ненамеренно, но Сюй Шицзи смотрел свысока на Чэнь Чаньшэна, как старейшина. Чэнь Чаньшэну не нравилось это. Если бы не проблемы, которые появились из-за помолвки и издевательств, с которыми он столкнулся в поместье генерала, если бы Сюй Шицзи и правда относился к нему как старейшина, то его бы это не волновало. Но проблема была в том, что предыдущие утверждения были правдой. Сюй Шицзи молчал долгое время. Возможно, он был удивлен молчанием Чен Чаньшэна. Или, может, ему требовалось некоторое время, чтобы что-то обдумать. Ночной ветер дул вокруг ламп. Он спросил. «Кто она?» Да, это было то, что его на самом деле заботило. Конечно же, эта забота была не из-за помолвки, которая была у Чен Чаньшэна. Его не волновала связь Ченя с женским полом, потому что он не относился к нему как к будущему зятю. Начиная с того момента, как Лулу вышла на арену фестиваля Плюща, его подчиненные в поместье генерала начали изучать ее. Но когда закончился фестиваль Плюща, и Сюй Шицзи на повозке покинул Небесную Академию, все еще не было обнаружено информации о ней. Сюй Шицзи знал о великих способностях своих подчиненных. Он был удивлен. Юная девочка была с Чен Чаньшэном, и потому он был настороже. Чен Чаньшэн не ответил на его вопрос, потому что чувствовал, что ему не требуется отвечать на вопросы Сюй Шицзи. Тень на занавеске стала четче, и очертания стали острее. Возможно, потому что Сюй Шицзи стал ближе к окну. Аура тоже стала более ужасающей, а давление настоящим. Чен Чаньшэн почувствовал тяжесть в груди, как будто гора давила на него. «Я немного сожалею, что сказал правду». Безэмоциональный голос Сюй Шицзи был слышен из повозки. «Когда ты прибыл в столицу и никто тебя не знал, мне надо было просто убить тебя. Есть правило среди генералов, и оно говорит, что нужно быть безжалостным. Я, конечно же, знаю, но в конце концов ты связан с поместьем Сюй. И кто-то хочет, чтобы ты остался жив. И потому я оставил тебя в живых». Чен Чаньшэн взглянул вниз, но не промолвил ни слова. «Летняя столица — это место, где люди легко могут умереть. Трудно сказать, когда наступит период наводнения. Но можно сказать, что реки в столице поднимутся в уровне. А когда уровень реки поднимается, он смоет и плавающие трупы, и пепел». Сюй Шицзи холодно говорил через окно повозки. «Например, профессор Цао из Небесной Академии. После сегодняшней ночи, возможно, он станет плавающим трупом в тысячи километров от столицы. Или, возможно, станет едой для рыб в реке Ло. Но в любом случае, его больше никто не увидит». Услышав это, Чен Чаньшэн в шоке поднял голову и взглянул на окно. Он не понимал, почему профессор Небесной Академии умрет. «В конце концов, этот маленький монстр — один из семьи Тяньхай. Неважно, как обернется ситуация, профессор все равно действовал по собственному решению, и королеве это не понравится. И если королева разозлится, то и сэр Джоу Тун будет очень зол. А если сэр Джоу Тун в ярости, то он столкнется с чем-то гораздо хуже смерти. И потому профессор сегодня ночью совершит самоубийство. Конечно, я пожалел о том, что не убил тебя сначала, и теперь мне сложно будет действовать. Но все же я должен напомнить тебе, что существует много способов выживания, которые ужаснее смерти в этом мире. Профессор понял это, и я надеюсь, что и ты поймешь». Лампы легонько качались назад и вперед, и свет немного потускнел. Десятки стражей появились из темноты и окружили повозку, и она медленно отправилась по улице к поместью генерала. Высокая боевая лошадь безразлично взглянула на Чен Чаньшэна, прежде чем уйти. Сюй Шицзи молча сидел в повозке, и угрюмый огонь горел в глубине его зрачков. Он не был яростным, а скорее холодным. Он заметил, что кое-что уходит из-под его контроля. Из-за письма, присланного с горы Дев, у него не появилось контроля над ситуацией. А сейчас все стало еще более странным. Он отчетливо знал, почему Чен Чаньшэн поступил в правоверную академию. Сначала он думал, что в этом событии не было ничего особенного, но теперь, похоже, какие-то люди пытались использовать этот факт, чтобы создать проблемы. Возможно, люди, которые еще были преданы королевской семье Чэнь, наконец получили шанс изменить ситуацию после всех этих лет. Как эта ситуация повлияет на поместье Дунъюй генерала? Это было слишком большим, даже если бы он сам был доверенным генералом священной королевы. Он не смел делать шаг в этот пруд. Единственное, что он знал, так это то, что Чэнь Чаньшэн был втянут в этот пруд грязной воды, и никто не знал о помолвке. По крайней мере, она остается тайной еще несколько дней. После следующих нескольких дней южные силы отправят предварительную группу в столицу. Несколько десятков студентов, принимающих участие в великом испытании с юга, тоже в этой группе. Из-за этого следующие две ночи фестиваля плюща этого года будут отложены. Оставалось еще весьма много времени до прихода великого испытания. Южане прервали обычную традицию и прибыли в столицу на несколько месяцев раньше. Это действие создало какие-то подозрения и дебаты, но Сюй Шицзи отчетливо знал, что божественная королева приветствовала прибытие этой представительной группы. Лишь несколько людей во всей столице знали о причине раннего прибытия южной группы, которые планировали сделать предложение в день Валентина. Сюй Шицзи знал об этом потому, что представители юга собирались сделать предложение его дочери. Он не позволит никому и ничему помешать этой свадьбе. Ни Чэнь Чаньшэну, ни этой таинственной юной девочке. Никому. Его не волновали правоверная академия, небесная академия или старая королевская семья и темнота в столице. Его не волновали изгибы и интриги. Если кто-то хотел помешать этой свадьбе, то он не боялся убить, даже если это были люди, которых нельзя убивать. Так как у него была хорошая дочь, то ничто из сделанного им не должно навредить ему, пока он предаст священную королеву. Конечно же, существовали лучшие способы разобраться с непредсказуемыми переменными, такими как Чэнь Чаньшэн и той юной девочкой, и все было бы в порядке. Но сначала он должен был узнать кое-какие вещи и попросить некоторых людей подготовиться. «К апельсиновому саду», — сказал он. Повозка поместья Дунъюй генерала медленно двигалась по улице и пренебрегала строгим комендантским часом в столице и направилась к королевскому дворцу. Апельсиновый сад был садом, который был недалеко от королевского дворца. Хоть его площадь и была небольшой, тут было посажено много апельсиновых деревьев. Чтобы посадить сад вокруг королевского дворца и посадить дорогие апельсиновые деревья, владелец должен быть необычным человеком. Это был дом леди Мо Юй. Вернувшись в правоверную академию и стоя под деревом у озера, думая о тени в окне той повозки, Чэнь Чаньшэн не был в хорошем настроении. Он хотел закричать речке, но боялся потревожить людей, живущих на той стороне стены в растительном саду. Он хотел выругаться, но вспомнил, что его учитель и старший товарищ не научили его этому. Он грустно повернулся и пошел к библиотеке. Его путь был через лес, и он заметил апельсиновое дерево, на котором было много маленьких неспелых фруктов на ветвях. Инстинктивно он сорвал один и съел. Его глаза и брови начали дрожать из-за кислого фрукта. «Даже ты будешь издеваться надо мной!» Он пнул апельсиновое дерево, и его дыхание стало тяжелей. Маленькие апельсины упали, подобно капле дождя, и послышался стон позади дерева. Лоло потерла голову и вышла. В ее правой руке была обеденная коробочка, а левая рука приоткрывала рот. Ее лицо было наполнено удивлением, как будто она увидела что-то странное. Чэнь Чаньшэн тоже был немного удивлен и спросил. «Ты не отправилась спать?» Лоло ответила. «Тетушка Ли приготовила перекусить на вечер, и я хотела поделиться с учителем». Чэнь Чаньшэн увидел ее выражение и был в смятении. «Тогда почему ты удивлена?» Лоло открыла свои широкие глаза и честно ответила. «Я никогда не знала, что у такого, как учитель, тоже есть такая детская сторона». Чэнь Чаньшэн был немного смущен и направился к библиотеке. Тихий голос раздался с леса и был искажен кислотой зеленого апельсина. «Мне будет всего лишь 15 через несколько месяцев. И что, что у меня есть детская сторона?» Глава 48. На верхушке дерева. Пока звезды мерцали в ночном небе, Чэнь Чаньшэн и Лоло сидели на полу, наслаждаясь ночным ужином. В нем было несколько типов восхитительных десертов и две тарелки травяной каши с соленым мясом. Она была вкусной, так что учитель и ученица наслаждались едой и не говорили во время ужина. Доев кашу и десерт, Лоло наконец сделала перерыв и заговорила. Вспоминая повозку, которую она увидела возле боковой двери Небесной Академии, она не могла удержаться и спросить, жуя соленое мясо. «Учитель, какое у вас отношение с поместьем Дун Юй генерала?» Чин Чан Шэн знал, что любопытство долго не сдержать, и был готов к ее вопросу. Он невзначай ответил парой предложений и хотел сменить тему. Его предложения были попыткой одурачить ее и с помощью своего статуса учителя избежать расспросов. Это выглядело простой задачей. Но вид этой ночи был очень красивым, и Лоло не смогла избежать своего интереса. Она знала, что он не хочет отвечать, и ее черные зрачки начали двигаться с одной стороны в другую. Она обдумала несколько возможных вариантов, таких как банальный вариант сына друга или семейных расприй. Чин Чань Шэн никогда не знал, что ее воображение было таким богатым, и не знал, как ответить. Потому он хранил молчание. Лоло уставилась в ночное небо, полное звезд над правоверной академией, и задумалась. Она подняла маленький зеленый апельсин, который раньше подобрала в лесу, и начала жевать его. Затем она вдруг издала звук. Чин Чань Шэн решил, что ее застала врасплох кислота фрукта, и потряс головой. «Я говорил тебе, что он очень кислый, и его нельзя есть. Плюс это нехорошо для желудка». Лоло проглотила зеленый апельсин, и похоже, что ее не волновала кислота фрукта. Она удивленно посмотрела на Чэнь Чань Шэна и сказала: «Учитель, вы были помолвлены с Сюй Южун, когда были младенцем?» Чэнь Чань Шэн немного приоткрыл свой рот и не знал, что сказать. Со стороны уважения ее воображения он не смог избежать того, чтобы признать этот факт. Прежде чем он ответил, Лоло махнула руками, и смущение наполнило ее лицо. «Глупая я. Как я могла даже подумать о такой глупости? Как такое может быть? Это же Сюй Южун, о которой мы говорим». Чин Чань Шэн затих, потому что не знал, что должен сказать. Его рот с горечью закрылся, и он задумался. Этот брачный контракт так нелеп. Даже Лоло, у которой не было ничего, кроме предельного уважения к нему, тоже так думала. Почему это было невозможно между ним и Сюй Южун? «Иди спать», — подумал он на миг и сказал Лоло. «Мне нужно разобраться с кое-какими делами на завтра, потому не приходи слишком рано». Лоло немного занервничала и неуверенно спросила: «Учитель, вы злитесь?» Чин Чань Шэн сказал: «Ты сделала что-то, из-за чего я должен злиться?» Лоло долго думала и обнаружила, что не сделала ничего, что разозлило бы ее учителя. Ранее на фестивале плюща ее действия были высокомерными, а не хорошими, как обычно. Но так как ее учитель сказал, что не будет винить ее, то, конечно же, он не будет винить ее. Она никогда не подумала, что ее обычные слова задели самооценку Чин Чань Шэна. Так как она сказала это мимоходом, он был глубоко задет. Когда Лоло ушла, Чин Чань Шэн убрал обеденную коробочку с пола и вернул книги на книжные полки, а затем потушил свет. Он прошелся по библиотеке и осмотрелся, а потом ушел в ночь, как будто прощался. Вернувшись в маленькое здание, он начал собирать свои вещи и собрал все необходимые в коробку, достал свой короткий меч с пояса и начал медитировать на кровати. Он не поглощал звездный свет и не пытался очиститься. Он просто ждал прихода людей. На фестивале плюща этой ночи Лоло покалечила Тяньхай Яэр. Конечно же, она создала огромные проблемы. Эта проблема заденет ее, заденет его и, что самое важное, заденет правоверную академию. Он не знал, кто придет за местью, но знает, что эти люди будут могущественными. Он знал, что родословная Лоло является таинственной и необычной. Иначе директор Небесной Академии, Мао Цзююй, не защищал бы ее на фестивале плюща. Но маленький монстр, которого она покалечила, был племянником Божественной Королевы. Он был одним из семейства Тяньхай, самой страшной семьи на всем континенте. С самого начала Чин Чань Шэн думал, что связи Лоло остановят людей от создания проблем. Но после того, как Сюй Шицзи сказал, что профессор Небесной Академии сегодня совершит самоубийство, у него больше не было надежд на связи Лоло. В настоящее время даже королевская семья Чинь находится под влиянием семьи Тяньхай. Даже профессор Небесной Академии умрет из-за покалеченного Тяньхай Яэр. Тогда что следует ожидать ему и Лоло, которые непосредственно вызвали его инвалидность? Плюс все вокруг хотят разрушить правоверную академию. Он ждал прихода противника и был готов уйти из жизни. Хоть он и будет скучать по правоверной академии и великом испытании следующего года, что сделано, уже не воротить. Тогда, по крайней мере, он должен увидеть концовку этого события. По его плану, вся правоверная академия позже превратится в океан пламени. У него был план побега. Правоверная академия заплатит за травмирование Тяньхай Яэра, а Лоло не была обычной. Наверняка враг будет удовлетворен этим концом. Всю ночь Чэнь Чаньшэн сидел в одной комнате. Только старый изношенный багаж лежал у его ног. Он молча ждал еще одного поворотного момента в его жизни. Он ждал с терпением, которое невозможно было найти среди его сверстников. Никто не знал, что он прождал в правоверной академии целую ночь. Даже спустя бесчисленные года никто не знал. Только он сам знал, какой долгой была эта ночь, и как трудно ему было остаться, и сколько усилий он вложил. Даже когда засиял солнечный свет на школу, ничего не произошло. В эту ночь многие люди также обратили внимание на правоверную академию в тишине. Эти люди были такими же, как он. Они думали, что безжалостные чиновники департамента расследования поспешат в правоверную академию ночью и отведут Чэнь Чаньшэна в ужасающую тюрьму Джоу, или культиваторы дворца Ли прибудут ночью, начнут убийство и подожгут это место, чтобы сжечь дотла академию, которую ненавидела божественная королева. Но этого не произошло. Солнечный свет был таким же, как и обычно, и гонг в королевском дворце ударил, как обычно. Чэнь Чаньшэн открыл глаза, подошел к окну и взглянул на тихий вид утра столицы. Он не понимал, но затем осознал. Из-за его просьбы прошлой ночи Лоло не выходила в правоверную академию до полудня. Конечно же, она не забыла взять тяжелую коробку для завтрака. Чэнь Чаньшэн попросил ее узнать кое-какую информацию. Прежде чем они закончили свой обед, прибыло сообщение с другой стороны стены. Лоло опустила голову и тихо слушала некоторое время. «Никто не видел профессора из Небесной Академии». Она подняла голову и взглянула на Чэнь Чаньшэна. «Завуч получил сообщение. Оно должно быть заявлением об отставке». Чэнь Чаньшэн замолчал. Глядя на его выражение, Лоло тоже что-то поняла. Исчезновение после отставки. Никто не знал, вернулся ли он в свою родную деревню или спрятался в дикой природе, чтобы культивировать. Это невозможно было обнаружить в такое короткое время. Это была не отставка с работы. Это был уход из этого мира. Возможно, в особняке профессора была найдена дополнительная белая веревка. В реке Ло, возможно, пепел уже опустился на самое дно и смешивался с грязью. Такой большой персонаж, как он, умер вот так, тихо. Чэнь Чаньшэн почувствовал дуновение ветра вокруг шеи и взглянул на Лоло сложным взглядом. Это был заговор. Заговор, чтобы разрушить правоверную академию. Профессор Небесной Академии попросил маленького монстра помочь ему. Независимо от того, как ответит правоверная академия, возникнут проблемы. Потому что он был племянником Божественной Королевы. Если он победит, то правоверная академия будет разрушена. Если он проиграет, то правоверная академия столкнется с гнетом дворца. Но никто не ожидал, что окончанием этой истории было обращение гнета дворца на профессора и его смерть. Мальчик и девочка из правоверной академии не должны были нести ответственности ни за что. Почему? Потому что Лоло была могущественной. Потому что связи Лоло были более могущественными. В заключении Лоло была намного более могущественной. Чэнь Чаньшэн взглянул на нее и вздохнул. «Кажется, что ты более удивительная, чем я ожидал». Лоло почувствовала себя немного неловко. «Учитель, вы человек, который действительно удивительный». Чэнь Чаньшэн почесал голову и сказал. «Это и правда хорошо для нас, дополнять друг друга вот так». Чэнь Чаньшэн всегда считал, что если человек живет в течение нескольких сотен лет, время проходит быстро, и его надо ценить. Если было всего несколько десятилетий, то он должен относиться ко времени с еще большим уважением. Если нечего делать, то следует продолжить читать и культивировать. Лишь к сумеркам он и Лоло отложили книги и начали есть свой обед. После этого они начали ходить вокруг озера правоверной академии. Ходьба может показаться тратой времени, но он не возражал, потому что знал, что это пойдет на пользу его телу. Двое подошли к другой стороне озера и прибыли к нижней части большого дерева. Чэнь Чаньшэн почувствовал ребячество и предложил подняться на вершину этого дерева и понаблюдать за окружением. Лоло всегда слушала его. Что уж говорить о такой забавной вещи, как этой. Конечно, она приняла предложение. Через несколько мгновений эти двое поднялись на среднюю часть большого дерева и стояли на толстой ветке. Она была в около 10 метрах от земли. Они могли видеть отдаленные улицы и едва могли видеть форму дворца Ли. Под заходящим солнцем вид столицы был приятным. Они могли видеть всю улицу сотни цветений из правоверной академии. Было тихо, как обычно, но он и Лоло знали, что улица сотни цветений отличается от прежнего. В тени и под крышами на улицах бесчисленные глаза смотрели внутрь школы. «Учитель, мне очень жаль», — легко сказала Лоло. Она верила, что это было из-за того, что Чэнь Чаньшэн был втянут в эту неразбериху. Она также знала, что он ценит время и спокойную жизнь культивации. Ее извинение было правдой и искренним. «Тот, кто должен извиниться, так это я», — Чэнь Чаньшэн сказал. «Если бы я не вписал твое имя в списке в тот день, то ты не была бы учеником правоверной академии. Как бы ты тогда столкнулась с этими проблемами? Хоть ты и не боишься проблем, неприятности все еще неприятности». Время не гнется по воле человека. Иначе время вокруг Чэнь Чаньшэна было бы непоколебимым, как гигантский валун. Несколькими днями позже вторая ночь фестиваля плюща прибыла, как и ожидалось. Глядя на письмо приглашения на полу, он был удивлен. Независимо от того, были ли это слова Сюй Шицзи той ночи или предупреждение от служащего Синь, говоря логично, фестиваль плюща этого года отличался от прошлых лет. Кроме того, после кровавой битвы первой ночи, вторая ночь, скорее всего, будет отложена. Лоло спросила. «Учитель, мы правда не будем участвовать?» Чэнь Чаньшэн покачал головой и сказал. «Мы не собираемся». Фестиваль плюща был событием, созданным академиями столицы, и не повлияет на их участие в великом испытании в следующем году. Причиной для присоединения Чэнь Чаньшэна к первой ночи было понимание правил великого испытания, а также чтобы узнать, каким человеком был Сюй Шицзи. Теперь он достиг обеих своих целей. Так почему же он должен идти? Плюс во вторую ночь фестиваля плюща бесчисленные люди обратят внимание на правоверную академию и будут пялиться на него и Лоло. Он не привык к такому вниманию. Лоло никогда не думала, что он не пойдет, как и сказал. Она была смущена и сказала, «Если бы мы пошли, возможно, мы могли бы на самом деле получить высокий рейтинг». Оставшаяся часть фестиваля плюща состояла из интеллектуального экзамена и арены. Они были подобны великому испытанию в том, что объявляли результаты в рейтинге. К тому же они не закончатся так поспешно, как в первую ночь. Если бы Лоло приняла участие в соревновании техник, а Чэнь Чаньшэн в интеллектуальном экзамене, возможно, правоверная академия действительно смогла бы вернуть себе небольшую часть своей былой славы. Чэнь Чаньшэн сказал, «Это бессмысленно». Лоло посмотрела на него и сказала с похвалой. «Учитель относится к известности и славе как к грязи. Я вас так уважаю». Чэнь Чаньшэн честно сказал, «Я в основном хочу избежать неприятностей». Небесная Академия была, вероятно, очень живой во вторую ночь фестиваля плюща. Правоверная Академия была тихой, как обычно, а улица Сотни Цветений, наконец, получила истинный мир. Люди, которые наблюдали за правоверной Академией в течение нескольких дней, наконец ушли из-за фестиваля плюща. После обеда каждую ночь они совершали прогулки вокруг озера. Несмотря на то, что на вид озера и тень леса прекрасны, но увидев их много раз, им надоело это. После восхождения на большое дерево много раз это тоже стало бессмысленным. Увидев, что количество тревожных людей на улице сотни цветений становилось меньше и меньше, Лоло хотела выхватить этот драгоценный шанс. Она использовала каждую технику, известную маленьким девочкам, и, наконец, вытащила Чэнь Чаньшэна из библиотеки. Двое вышли из школьной двери, направились на улицу Сотни Цветений и начали покупки. Недалеко от улицы Сотни Цветений был знаменитый ночной рынок. Под правлением Божественной Королевы столица сильно процветала. Богатство мира текло в столицу, и ночные рынки тоже стали величественными. Люди шли бок о бок, и еда на улицах привлекала прохожих. Чэнь Чаньшэн купил Лоло сладкую вату. Лоло была удивлена и с радостью приняла ее. Проявление уважения к своему учителю и угощение его едой трижды в день было тем, что она должна была делать. Ее учитель покупал ей угощение, что тоже было естественным. Она держала сладкую вату и осторожно лизнула ее. Она беспокоилась, что если не будет осторожна, то останется лишь деревянная палочка, и ее учитель будет напуган. Ее действие было милым. Стоя перед магазином, который продавал печеные моллюски, они с удивлением посмотрели на моллюсков, которые еще шевелились, и крупную фигуру, которая мыла посуду в углу магазина. Ее брови сморщились. Ее действие было серьезным. Конечно, по-прежнему милым. Глава 49. Палка дисциплины. Этот человек был хорошо сложен, и его руки были огромными. Тарелка казалась сравнительно небольшой в его руках, и эта картина казалась немного глупой. Движение его правой руки было странным, и она выглядела покалеченной. Когда он держал сторону тарелки, его рука немного тряслась, из-за чего люди сочувствовали ему. Лоло обошла магазин моллюсков и подошла к спине человека. Странно, но ее лицо наполнял гнев. Чэнь Чаньшэн шел с ней и увидел часть его лица. Он был молод. Чэнь Чаньшэн наконец понял, кто это был. Мойщик посуды, который присел в углу и мыл посуду, был юношей Яо, который получил серьезную травму раньше на фестивале плюща от Тяньхайя Эра. Его звали Сюань Юаньпо. Сюань Юаньпо увидел тень на стене и повернул голову, чтобы посмотреть. Он увидел двух и в замешательстве поднял брови. Он заметил, что не знал пару, и потому опустил голову и продолжил мыть посуду. Даже такая простая задача, как мытье посуды, теперь была трудной для него. У него не было времени, чтобы заботиться о других людях. «Оставил Красную реку и прибыл в мир людей, несмотря на суровый путь и тяжбы. Но в конце концов ты моешь посуду на улицах столицы. Это ли твоя цель в жизни?» Рука Сюань Юаньпо, которая держала чашу, замерла. Он еще раз поднял голову, чтобы взглянуть на милую девушку. Цунами поднималось в его сердце. Он подумал, кто эта девушка. Откуда она знает, что я родом из Красной реки, а не из мира людей? Глядя на его лицо, поставленное в тупик, Лоло по какой-то причине стала злее. Ее голос был холодным. «Если твой клан увидел бы тебя, будут ли они сожалеть об экономии денег на дорогу?» Сюань Юаньпу мог казаться высоким и стройным, но ему было всего 13 лет. Его глаза и черты были еще молоды. Услышав, как его упрекает Лоло, его лицо раскраснелось, и он злобно сказал: «Кто ты? Тебе не надо заботиться обо мне!» Лоло помолчала и сказала: «Я Лоло, студент правоверной академии!» Сюань Юаньпо вновь был поставлен в тупик. В этот раз его переполняло удивление. Его правая рука больше не могла держать маслянистую и скользкую чашу. Послышался треск, и чаша в его руке упала в грязную воду в раковине. Хоть она и не сломалась, вода разлилась по округе. Владелец магазина с моллюсками закричал: «Ты бесполезная дрянь! Ты такой высокий и даже не можешь мыть тарелки!» Ночной рынок был чрезвычайно занят, и массы людей ходили вокруг. Дела в магазине шли хорошо, и владелец был сосредоточен на приготовлении пищи. Он умело перебрасывал ее на железные тарелки, и у него не было времени, чтобы заботиться о чем-то другом. Даже когда он кричал, то он не стал оборачиваться и смотреть на Сюань Юаньпо даже на секунду. Сюань Юаньпо не ответил. Казалось, что он привык к воплям владельца одни его работы в магазине моллюсков. Он просто смотрел на Лоло, которая стояла перед ним. К удивлению, его ясные глаза стали приветливы и полны уважения. После того, как он получил серьезные травмы от Тяньхай Яэра на фестивале плюща, он был доставлен обратно в забирающую звезды академию учениками своей школы для лечения. Он не видел, что позже произошло в фестивале, но слышал пересказ его одноклассников о событиях. Он узнал, что Тяньхайяэра сделал инвалидом другой человек. И это была маленькая девочка. Он услышал, что девочку звали Лоло, и она была студентом правоверной академии. Сюань Юаньпо всегда хотел увидеть маленькую девочку, но не только потому, что она отомстила за него, и он хотел поблагодарить ее, а также потому, что Яо уважают сильных, и он хотел увидеть, как она выглядела, и отплатить уважением. «Ты та самая!» Сюань Юаньпо потер свои большие руки о свою старую одежду. Он немного нервничал. «Тогда как бы ты ни звала меня, это нормально». Лоло хотела возродить боевой дух этого мальчика, но никогда не думала, что он так среагирует. Она была немного беспомощной. Чэнь Чаньшэн подумал о другой проблеме и был смущен. Он спросил. «Ты ушел из забирающей звезды Академии?» Он подумал, что даже если юноша Яо был сделан инвалидом Тяньхайяэром и больше не мог культивировать и даже восстановить свою силу, по крайней мере, он попал на фестиваль плюща, как студент, забирающий звезды Академии. Школа изгнала его только потому, что он был инвалидом? Это было нелогично. Сюань Юаньпо не знал, кем был этот юноша, и потому неверно истолковал его выражение лица. Он немного нервничал и быстро замахал обеими руками, объясняя. «Школа не изгоняла меня, но... Я получил травму и больше не могу культивировать. Я не хотел тратить ресурсы школы и в то же время быть бесполезным. Поэтому я ушел». Увидев, что Чэнь Чаньшэн и Лоло не верили ему, он стал немного волноваться. «Это правда. Директор и мой инструктор посоветовали мне не уходить, но я немного упрямый. Я не послушал их и ушел без предварительного уведомления. Вы не можете их винить». Он, конечно же, был невинным ребенком, как поняли Чэнь Чаньшэн и Лоло. Какой бы ни была причина, почему он покинул забирающую звезды Академию или беспокоился о том, что другие неверно истолкуют действия школы, все это доказывало, что у юноши Яо была чистая душа. Лоло немного расслабилась и спросила. «Это так? Тогда что ты собираешься делать в будущем?» Сюань Юаньпо улыбнулся и сказал. «Я пытаюсь накопить немного денег на поездку, чтобы вернуться домой. Так как я больше не могу культивировать, я лучше вернусь домой и помогу семье с некоторыми хлопотами. Кстати, не вините владельца. Несмотря на то, что он любит много кричать, он хороший человек. Я сломал так много чаш и блюд в последнее время, но он не позволил мне возместить их цену». Владелец перед железной плитой продолжил переворачивать еду и даже не повернулся. Но он засмеялся и что-то выкрикнул. Глядя на улыбку юноши Яо и не видя следа печали на его лице, Лоло не знала, почему ей было так грустно. Она посмотрела на него и сказала, «Так ты удовлетворен тем, чтобы так вернуться?» Сюань Юань помолчал некоторое время и сказал, «Как ты и сказал ранее, я прибыл в столицу для культивации. Не просто было для моего клана отложить денег, и, конечно же, я не хочу вернуться вот так, но... Инструкторы в школе тоже сказали, что структура тела Яо отличается от человека. Трудно восстановить сломанную правую руку. Тогда чего я достигну, оставаясь тут?» Он продолжил. «Мой инструктор был достаточно добрым, чтобы предложить мне остаться в забирающей звезды Академии и помочь с хозяйственной работой, но я могу почувствовать себя хуже, просто глядя на то, как мои одноклассники будут прогрессировать день ото дня, пока я не в состоянии что-нибудь сделать». Лоло сказала, «Если ты останешься в столице, то можешь найти способ. Почему ты покинул забирающую звезды Академию в такой спешке?» Сюань Юаньпо ответил, «Старейшины моего клана учили меня, что пока мы молоды, никогда не принимать симпатию ни от кого, особенно от людей». Лоло тихо посмотрела ему в глаза и почувствовала, что он нравился ей еще больше. «Следуй за мной». Это были три простых слова. Это не была команда, но чувствовала, что ей нельзя противостоять. Ей нельзя было отказывать. Сюань Юаньпо почувствовал себя немного странно. Он был немного озадачен и не знал, как отказать. Сказав владельцу магазина, он последовал за ней на улицу. Когда они собирались выйти на улицу и увидели колодец на улице Сотни Цветений, Лоло вспомнила что-то и смущенно глянула на Чэнь Чаньшэна. Чэнь Чаньшэн улыбнулся, но не сказал ничего. Когда он делал что-то, Ло-Ло никогда не перечила ему. И, конечно же, когда Ло-Ло чего-то хотела, он не возражал. Он никогда не волновался о том, что Сюань Юаньпо что-то сделает, потому что знал, что люди Ло-Ло всегда охраняли ее издалека и защищали ее. Правоверная академия, как обычно, была тихой под ночным небом. Из-за второй ночи фестиваля плюща гораздо меньше людей следили за улицей Сотни Цветений. Это помогало расслабиться настроению Чэнь Чаньшэна. Он никогда не ожидал, что Сюань Юаньпу будет более расслабленным, чем он, хоть это и был первый раз, когда он входил в правоверную академию. Руки юноши Яо были на поясе, пока он осматривал школу. Иногда он трогал старые разбитые скульптуры, и любопытство наполняло его глаза. В нем не было замечено и следа нервозности. Достав свои ключи и открыв дверь библиотеки, Чэнь Чаньшэн приостановился и не входил. Он посмотрел на Ло-Ло, которая хотела что-то сказать, но промолчала. «Что у тебя на уме?» Ло-Ло потянула его за рукав, немного смущенно спросив. «Учитель, вы можете помочь ему, я знаю. Он один из моей расы». Чэнь Чаньшэн ответил. «Хорошо, я помогу ему. Мне просто интересно, почему ты так уверена, что я смогу исцелить рану, которую даже инструкторы, забирающие звезды Академии, считают неизлечимой?» «Учитель необычный человек, в отличие от тех людей». У Ло-Ло расширились глаза, и она посмотрела на него. «С первого дня, когда я признала вас своим учителем, вы просто проверили мое запястье и узнали о моей проблеме. Тогда сразу же вы узнали, как решить ее. Если сравнивать с этим, то исцеление этой раны будет ничем». Молодая девочка сказала это так уверенно, как будто не существовало ничего, что он не мог делать в этом мире. Глядя на ее абсолютно доверчивые глаза, Чэнь Чаньшэн почувствовал огромное давление и почесал голову. «Сначала посмотрим, но я не могу ничего обещать». Ло-Ло счастливо согласилась и направилась к озеру. Она никогда не ожидала ничего меньшего от Чэнь Чаньшэна. Он посмотрел на ее спину и не мог помочь тому, чтобы покачать головой. Ло-Ло выбежала к озеру и поговорила с Сюань Юаньпо, который проверял свою силу на большом дереве. Сюань Юаньпо был удивлен и покачал головой. Казалось, что он не мог поверить тому, что он услышал. Затем Ло-Ло сказала что-то еще, и Сюань Юаньпо был еще больше удивлен. Если бы Ло-Ло не удержала его, то он бы поклонился перед ней. Сюань Юаньпо был все еще немного ошеломлен, последовав за ней и войдя в библиотеку. Было очевидно, что слова Ло-Ло принесли много удивления ему. А Чэнь Чаньшэн подумал, что Ло-Ло, вероятно, раскрыла свою личность этому юноше Яо. Он указал им, чтобы они последовали за ним в библиотеку. Он зажег масляную лампу и сел на пол. Сюань Юаньпо никогда не смотрел на него, а продолжал пялиться на Ло-Ло. Он был нервным и взволнованным. Ло-Ло никогда не смотрела на него и сказала Чэнь Чаньшэну. «Спасибо, учитель». В этот момент в уме Сюань Юаньпо Ло-Ло была более важной, чем его семья. Она была более респектабельной, чем старейшина его клана, но она так сильно уважала человека, и он так небрежно получал ее уважение. Он почувствовал, что это было безумие, и был зол из-за этого. Сюань Юаньпо хотел разорвать этого человека на куски. Чэнь Чаньшэн посмотрел на глаза Сюань Юаньпо, которые, казалось, загорались огнем. Он был в смятении. Он указал Сюань Юаньпо протянуть свою правую руку. Сюань Юаньпо был в смятении и недоброжелательно спросил. «Чего ты хочешь?» Чэнь Чаньшэн объяснил. «Позволь мне глянуть на твою рану». «Тебе? Человеку? Сколько тебе лет?» Подозрения Сюань Юаньпо к Чэнь Чаньшэну росли. Он подумал, что Чэнь Чаньшэн был мошенником. Как же еще он мог заработать столько уважения со стороны своей принцессы? Он сердито закричал. «Ты думаешь, что всех в моем племени легко одурачить? Я увидел десятки мошенников!» Так как им надо было объединиться и сражаться против общего врага, расы демонов, люди и Яо были естественными союзниками. За несколько тысяч лет сила Альянса была проверена бесчисленное число раз, и обе стороны часто взаимодействовали друг с другом. По крайней мере, когда Яо появлялся в столице, жители не удивлялись. Но все еще были некоторые границы между людьми и Яо, В основном из-за их особенностей и образа жизни. Люди всегда считали, что Яо были агрессивными, простыми и звероподобными. Яо всегда считали, что люди хитрые, непостоянные и являются неподходящим материалом для дружбы. С точки зрения Сюань Юаньпо, Чэнь Чаньшэн был обычным юношей, который даже не достиг стадии очищения людей. Если он осмелился сказать, что вылечит рану, которую не смогли его инструкторы, если он не мошенник, то кто? Послышался громкий шлепок. Лоло схватила палку дисциплины и закричала: «Что это за отношение?» У правоверной академии была своя палка дисциплины. Это была прямая ветка дерева, которую сделал Чэнь Чаньшэн. Самым важным использованием этой палки было направление Чэнь Чаньшэном культивации Лоло. Но похоже, что сейчас эта палка дисциплины была использована по назначению. Палка дисциплины использовалась, чтобы учить, чтобы бить. Палка была крепкой, так что было больно, когда ей били кого-то по лбу. Сюань Юаньпо прикрыл свой лоб, а его глаза заслезились, потому что это на самом деле было больно. Конечно же, что более важно, он почувствовал обиду. Он подумал, неужто принцесса ударила его за человека? «Протяни свою руку». Чэнь Шэньшэн сдержал смешок и сказал. Сюань Юаньпо упорно держал голову высоко и не хотел слушать его. Лоло подняла палку дисциплины в своей руке и взглянула на него. «Вытяни руку!» Сюань Юаньпо печально опустил голову и протянул руку. Чэнь Чаньшэн прекратил улыбаться, и его пальцы коснулись запястья. Затем он закрыл глаза. Если бы Лоло не спросила, он и сам бы попытался вылечить рану этого юноши Яо. В первую ночь фестиваля плюща, когда Тяньхай и Аэр высокомерно оскорблял правоверную академию, все промолчали, кроме этого юноши Яо. Этот юноша громко рассмеялся. Этот смех был погоней, погоней за справедливостью. Этот юноша Яо хотел преследовать справедливость для правоверной академии, и потому она отплатит ему. Конечно же, все это было построено на его уверенности, что он сможет вылечить рану этого юноши Яо. Об учителе Чэнь Чаньшэна Даоси Цзи, может, и не слышали в мире культивации, но его навык в медицине был одним из лучших на континенте. Помолвка Чэнь Чаньшэна с Сю Южун началась, когда Даоси Цзи вылечил болезнь премьер-министра, с которой даже поп не смог справиться. Чэнь Чаньшэн изучал свитки пути и обучался медицине у учителя, пока был молод. Но важнее всего, он был болен. Хоть он и не мог вылечить свою собственную болезнь, это не значило, что он не мог вылечить болезнь другого. Он очень хотел помочь Сюань Юаньпо вновь поправиться. Время медленно шло, и звезды в ночном небе мерцали над облаками. Ничего, кроме тишины, не наполняло библиотеку. Чэнь Чаньшэн вновь открыл глаза спустя долгое время. Глава 50. Бронзовая игла. Чэнь Чаньшэн посмотрел на Сюань Юаньпо, который был перед ним, и задумался на минуту. «Попробуй трансформировать свою правую руку». Сюань Юаньпо не имел надежды на то, что его рука будет исцелена, и он уже был раздражен, сидя на полу столько времени. А теперь, услышав, что Чэнь Чаньшэн хотел, чтобы он трансформировал свою уже покалеченную правую руку, его лицо стало гадким, и он посмотрел на Чэнь Чаньшэна, как будто хотел съесть его целиком. «Ты не услышал, что сказал учитель?» — сказала Лоло. Злость Сюань Юаньпо уменьшилась, и он начал пытаться трансформировать руку. Хоть она и была травмирована, он уже мог превращаться без особых раздумий. Спустя несколько мгновений его рука изменилась и продолжила расти. Она вырвалась из рубашки, и черная шерсть начала расти на коже его руки. Чэнь Чаньшэн прочувствовал его запястье и почувствовал сильное сердцебиение. Он уже мог заметить искривленные каналы и запутанные ци в них. Он искренне искал и пытался понять, сравнивая рану с записями свитков пути. Время медленно шло, и Сюань Юаньпо вдруг посмотрел на него с некоторой надеждой и нервозностью. Прошло долгое время, и Чэнь Чаньшэн открыл свою ладонь. Лоло спросила: «Ну что, учитель?» Чэнь Чаньшэн не ответил на ее вопрос. Сперва он попросил ее взять коробочку с иглами из его вещей в маленьком здании, а затем взял одну бронзовую иглу и коснулся ей руки Сюань Юаньпо. Игла была самой толстой из коробки с иглами, и ее основным назначением было повышение кровотока, но теперь ее использовали для другой цели. Поверхность бронзовой иглы отражала холодный свет, а ее конец был невероятно острым. Но после того, как рука Сюань Юаньпо была трансформирована, его кожа становилась очень твердой, и даже обычное оружие не могло пронзить ее. Логически говоря, игла не должна была пронзить его кожу, но все же она легко прошла сквозь толстую шерсть и пронзила его плоть. «Что ты чувствуешь?» Он посмотрел в глаза Сюань Юаньпо и спросил. Сюань Юаньпо вновь был поставлен в тупик. Он сфокусировался немного и сказал. «Немного немеет». Чэнь Чаньшэн слегка сдвинул конец иглы и вновь спросил. «А сейчас?» «Немного болит». Выражение Сюань Юаньпо стало радостным. Неважно, чувствовал он боль или онемение, это было хорошо. Он был даже рад боли. В последнее время его правая рука была как камень, но теперь он, по крайней мере, чувствовал что-то. Сюань Юаньпо посмотрел на Чэнь Чаньшэна, и его губы немного задрожали. Он был крайне удивлен. Хоть это и было просто небольшим изменением, но Чэнь Чаньшэн правда достиг чего-то, чего даже инструкторы и королевские доктора не смогли. Глядя на его выражение, Лулу ухмыльнулась. Похоже, что она была невероятно горда и довольна. Она никогда не сомневалась в способностях Чэнь Чаньшэна и верила, что он держал их в себе из-за какого-то секрета. Все, что произошло от дней в растительном саду и до правоверной академии, подтверждало, что ее утверждение было верным. Теперь даже ее люди, как, например, служащий Цзинь и служащая Ли, поверят ей. «Будет не просто вывести все Ци и пересоединить каналы в его теле». Чэнь Чаньшэн реорганизовал коробку для игл и взглянул на Лулу. «Это может занять длительное время, потому предлагаю ему остаться в столице вместо возвращения к его клану». Лулу ответила. «Мы последуем вашему предложению». Чэнь Чаньшэн посмотрел на Сюань Юаньпо и сказал. «Просто останься в правоверной академии. Тут все еще много свободного места». Правоверная академия была большой, и в настоящее время в ней было только два студента. Чэнь Чаньшэн и Лулу. Она была даже чересчур пустой, и один дополнительный постоялец не доставит каких-либо проблем. В этот момент Сюань Юаньпо все еще был перегружен предыдущим волнением и радостью. А затем он вспомнил о своем грубом отношении к Чэнь Чаньшэну и почувствовал себя неуверенно. Но вдруг он услышал его ответ и был смущен. Он крепко закрыл свои губы и ничего не говорил, потому что чувствовал, что не заслуживал такой симпатии. Чэнь Чаньшэн посмотрел на Лулу и сказал, «Доведи это до конца». Лулу подняла палку дисциплины и посмотрела на Сюань Юаньпо. «Говори за себя». Сюань Юаньпо не собирался говорить. Он не хотел говорить, даже если она убьет его под палкой. У Лулу не было другого способа, кроме как спросить Чэнь Чаньшэна. «Учитель, что нам делать?» Чэнь сказал Сюань Юаньпо. «Иногда нежелание принять симпатию или помощь — это не гордость, а глупость». Юноша Яо был обеспокоен, почесал голову и сказал. «Я знаю, но просто не могу сделать этого». Чэнь Чаньшэн вздохнул, но не сказал ничего. Лулу была раздражена и спросила. «Что нам сделать, чтобы ты остался?» Сюань Юаньпо ответил с хлопотным выражением на лице. «Я не студент правоверной академии». Глаза Лулу оживились, и она сказала. «Это легко решить». «Что?» «Мы можем просто сделать тебя студентом правоверной академии». «Что?» «Нет необходимости для тестирования». «Что?» «Нам просто надо зарегистрировать тебя». Лулу получила разрешение от Чэнь Чаньшэна и взяла список имен правоверной академии из шкафа и приготовила кисть и чернила. Затем она передала их в руку Сюань Юаньпо. Юноша немного приоткрыл рот и взял чернильную кисть. Он посмотрел на два имени в списке имен и почувствовал, что этот процесс был недостаточно серьезным. Даже если правоверная академия была в руинах, она была одной из шести плющей. Как он мог бы стать студентом, просто написав свое имя? Он немного подумал и коснулся бумаги костью. Он вписал свое имя по одной черте за раз. Его письмо было немного небрежным, и было очевидно, что Сюань Юаньпо не привык писать. Лулу сказала, «Поздравляем! Ты стал третьим студентом правоверной академии!» Сюань Юаньпо сказал, «Каковы правила этой школы?» «В ней нет правил». Лоло сказала. «Слова, сказанные учителем, — это правило. Ты должен следовать всему, что учитель скажет тебе делать». Сюань Юань Пу в смятении спросил. «Здесь нет директора или учителей?» «Мой учитель — директор. Мой учитель — преподаватель. Конечно же, мой учитель также и студент. Это комбинация троицы, и потому учитель — это правоверная академия». Лоло никогда не задумывалась, что ее слова были похожи на религиозную промывку мозгов священником правоверия, потому что и правда так считала. Сюань Юань Пу был немного в тупике. «Тогда я буду учиться под ним?» Лоло не хотела тратить время и энергию Чэнь Чэнь Шэна на других людей, хоть ей и правда нравился этот юноша ее расы. Она покачала головой и сказала, «Я буду учить тебя». Сюань Юань Пу был переполнен радостью, когда услышал, что Лоло будет его учителем. Он подумал, что если эту новость передать его клану, то вся деревня будет гордиться. Лоло продолжила. «Так как учитель мой преподаватель, то тогда он твой дедушка преподавания». Сюань Юань Пу снова был в тупике. У него вдруг появился дедушка преподавания? Чэнь Чэнь Шэн тоже был в шоке. Вдруг у него появился внук преподавания? Лоло сказала. «Поприветствую, учителя». Сюань Юань Пу был вдохновлен Чэнь Чэнь Шэном, и так как Лоло попросила этого, он поклонился без каких-либо колебаний и сделал три поклона Чэнь Чэнь Шэну. Пыль на полу разлетелась во все стороны и завертелась вокруг света лампы. Чэнь Чэнь Шэн потерял дар речи и поклонился к восходящему солнцу за окном в восточном направлении. Он никогда не думал, что станет дедушкой преподавания, когда ему будет 14. «Учитель, вы знали?» «Старший товарищ, похоже, что ваша секта вырастет в правоверной академии». Пока он предавался ностальгии, он услышал звук из-за окна. Лицо Танга 36 выскочило в окне. Он посмотрел на Чэнь Чэнь Шэна, который поклонился на полу, и был удивлен. «Что ты сделал не так? Почему ты кланяешься мне?» Чэнь Чэнь Шэн посмотрел на его бледное лицо и удивленно спросил. «Ты ранен?» Глава 51. Немного запутанный. Дверь библиотеки была открыта, но Танг 36 предпочел войти через окно. Было трудно сказать, был ли он просто ленивым, или у него была какая-то другая причина. Если бы он был в нормальном состоянии, то прыжок через окно был бы чрезвычайно простой задачей, но сегодня ему было немного трудно. Он сел на пол, тяжело дышал и кашлянул два раза. «Ты правда ранен?» Чэнь Чэнь Шэн подошел к нему и присел, чтобы прощупать его запястье. Танг 36 удержал его руку и сказал, «Я в порядке, просто немного устал». Чэнь, конечно же, знал, что он говорит неправду, но казалось, что этот парень и правда устал. Он просто присел напротив стены, закрыл глаза и уснул. Утренний свет светил за окном и приземлялся на лицо Танга 36. Из-за этого его лицо стало еще бледнее, чем раньше. Чэнь Чэнь Шэн покачал головой, принес тонкое одеяло из комнаты и слегка прикрыл его. Свет становился ярче с течением времени. Лоло увела Сюань Юань Пу в растительный сад. Как люди одной расы, они должны были поговорить о некоторых вещах. Танг 36 проснулся, взглянул на Чэнь Чэнь Шэна, который сидел на полу, концентрируясь на чтении книг, и спросил. «Почему тебя не было прошлой ночью?» Чэнь положил свитки и спросил. «Не было где?» «В Небесной Академии. Прошлой ночью была вторая ночь фестиваля Плюща». Танг 36 отложил одеяло, которое было на нем, и встал, зевая. Его настроение, казалось, стало гораздо лучше. «Во время первой ночи правоверная Академия и правда сделала себе имя. Все ждали вас прошлой ночью». Чэнь сказал. «Мы не хотели идти, поэтому и не пришли». Танг 36 посмотрел на него и сказал, «Ты правда странный». Не собираться на такое событие, как фестиваль Плюща, только потому, что ему не хотелось идти, это было странным даже в глазах обычных людей. «Я думаю, что ты еще более странный», — ответил Чэнь Чэнь Шэн. Он вспомнил время, когда в последний раз заходил в Небесную Академию, и Танг 36 усердно культивировал. «Ты столько готовился к фестивалю Плюща, но так и не появился во время первой ночи. Что произошло?» Услышав этот вопрос, Танг 36 молчал некоторое время и сказал. «Мне не нравится этот маленький монстр Академии жрецов». Чейн спросил: «И?» Танк 36 ответил: «И я как-то сказал, что если у меня появится возможность, то я сделаю его инвалидом». Настроение Чейна становилось хуже, пока Танк 36 продолжал: «Если он и правда появился бы на фестивале плюща, то я хотел серьезно ранить его, но некоторые люди не позволили мне навредить ему, и потому они пустили меня на фестиваль той ночи и закрыли меня в общежитии». Чэнь Чаньшэн молчал. Такой человек, как Танк 36, так просто не был бы убежден правилами Небесной Академии или авторитетом учителей. Потому непозволение присоединиться к фестивалю лишь могло значить, что учителя Академии вмешались напрямую и закрыли его в комнате. Он мог понять осторожность Небесной Академии, потому что Тяньхай Яэр был настолько могущественным. Кроме того, чтобы найти человека с еще более сильными связями, такого как Лоло, было немного способов борьбы с ним. Если бы Танк 36 ранил Тяньхай Яэра на фестивале плюща, никто бы не знал результата. Но он мог понять гнев Танга 36. «Что произошло прошлой ночью?» Он посмотрел на бледные щеки Танга 36 и спросил. Юноша ответил: «Прошлой ночью была арена. Человек, который получил первое место, был юный служащий Академии Дворца Ли». Чейн сменил тему, потому что не хотел, чтобы Танг 36 продолжал утопать в негативной атмосфере. Чэнь Чаньшэна не особо волновали результаты фестиваля плюща. Танг 36 поднял брови и спросил: «Ты не собираешься спросить?» «Спросить что?» «Почему молодой служащий Академии Дворца Ли смог получить первое место?» «Академия Дворца Ли? Он студент секты Папа, так что почему так удивительно, что он получил первое место?» Танг 36 указал на себя и сказал: «Это не выдающийся факт, что кто-то выиграл против меня?» Чэнь Чаньшэн потерял дар речи, что тот был так горд за себя, и спросил неохотно: «Ладно, тогда почему?» Танг 36 был удовлетворен: «Потому что я не участвовал!» В этот раз Чэнь был и правда немного удивлен. Он спросил в замешательстве: «Почему?» «Люди, которые попали в провозглашение лазурных облаков, такие как Джуан Хуанью, не участвовали. Возможно, потому что не хотели понизить свой статус и готовились к третьей ночи. Но я не участвовал, потому что школа не позволила мне. Они сказали оставаться мне в общежитии». Выражение Танга 36 потемнело. Чэнь Чаньшэн не понимал. Если запрет Небесной Академии на сражение Танга 36 с Тяньхай Яэром был немного излишним, но из-за беспокойства, то вторая ночь уже была лишней. Неужели школа не боялась, что Танг 36 станет ненавидеть ее? «Почему?» «Потому что я хотел бросить вызов Джуану Хуанью». Ничего, кроме тишины, не наполняло библиотеку. Чэнь убедился, что его уши работали, и почувствовал, что Танг 36 становился все более и более странным, или, скорее, более интересным. Он хотел бросить вызов старшекласснику той же школы, человеку, который представлял школу. Если бы Чэнь Чаньшэн был учителем на Небесной Академии, то он и сам бы этого не позволил. Плюс не было такого правила на фестивале плюща. «Почему?» «Потому что он мне не нравится». «Это причина...» «Что не так с этой причиной?» «Она хороша». Чэнь не знал, что и сказать, но он знал, что, вероятно, существовала более глубокая причина для Танга 36 бросать вызов Джуану Хуанью. Но так как этот парень не хотел говорить ему, то он не мог вынудить его. «Мне потребовалось потратить полночи, чтобы прорваться через печать школы. Но к тому времени, как я прибыл на фестиваль, событие уже закончилось». Танг подумал о том, что произошло прошлой ночью, и замолчал на некоторое время. «Я почувствовал некоторое отвращение к запаху школы и не хотел оставаться там на некоторое время. Но я не очень знаком со столицей, и мне некуда идти. Потому я нашел тебя». Чэнь понял, что тот был ранен после того, как попытался насильно прорвать печать, которую установили учителя Небесной Академии. Небесная Академия была престижной и серьезной, но она не подходила Тангу 36. Хоть столица и была обширной, он не мог найти и одного места, чтобы остаться там. Он бесцельно бродил по улицам до заката и вспомнил, что знал лишь одного человека — Чэнь Чаньшэна. Чэнь Чаньшэн подошел к нему и сложил покрывало. Затем сел рядом с ним под окном. Он не говорил. Они не смотрели друг на друга и не говорили, но танк 36 знал, о чем он думает. «Не симпатизируй мне или жалей меня. Я гений провозглашения лазурных облаков. Быть гением не значит, что тебе не нужно сочувствие. Но ты в той же ситуации, что и я. Во всей столице ты знаешь только меня», — насмехался танк 36. Вспомнив этот факт, он почувствовал себя немного лучше. В этот момент Лоло и Сюань Юаньпо вошли в библиотеку через дверь. Сюань Юаньпо держал гораздо большую коробку для обеда, чем обычно. Лоло подошла к Чэнь Чаньшэну и сказала: «Учитель, время для обеда!» Чэнь Чаньшэн посмотрел на танга 36 и раскрыл свои ладони, чтобы показать, что это непреднамеренно. Танг 36 всегда думал, что проблема характера Чэнь Чаньшэна была хуже, чем у него. Он не подружился ни с кем в Небесной Академии, а у этого парня уже было два друга, и одним из них была красивая молодая девушка. Это было ударом в его сердце. Затем он вспомнил, что замдиректора сказал ему о первой ночи фестиваля плюща. «Ты та, кто покалечила Тяньхай Яэра?» Танг 36 посмотрел на Лоло и спросил. Даже ему было трудно соперничать с маленьким монстром Академии Жрецов в объеме ци в их теле. Что уж говорить о том, чтобы покалечить его после столкновения их ци. Эта девочка правоверной Академии точно не была обычным человеком. К тому же после инцидента правоверная Академия оставалась неприкосновенна, что доказывало, что связи у этой девочки были невероятно могущественны. Теперь множество людей в столице пыталось выяснить обстоятельства за правоверной Академией и как ей удалось остаться неприкосновенной после инцидента. Некоторые даже подозревали происхождение Чэнь Чаньшэна, но танк 36 знал, что он был просто сельским юношей, который прибыл из деревни Синин. Значит, все дело должно быть в этой девушке. Потому его выражение стало серьезным и искренним, когда он задавал этот вопрос. Лоло не обращала на него внимания. Вместо этого она подошла к Чэнь Чаньшэну и открыла обеденную коробку и протерла палочки. Затем она подала их Чэнь Чаньшэну. Наблюдая за этой сценой, танк 36 от удивления приподнял брови. Чэнь Чаньшэн был немного застенчив. Он подал палочки тангу и представил его. «Его зовут Танг 36». «Я знаю, учитель», — ответила Лоло. Конечно же, она знала, что Чэнь знаком с Тангом 36. Или, если быть точнее, что до нее он знал лишь Танга 36. Чэнь подумал, что так как Танг 36 был молодым гением провозглашения лазурных облаков, и Лоло не была обычным человеком, то неудивительно, что она знала его. Лоло поняла, о чем он думал, и сказала: «Я знаю, кто он, но я не знакома с ним». Чэнь сказал: «Я подумал, что так как ты знакома с Джуанем Хуанью, то ты будешь знать и его». Лоло взглянула на него, на танга 36 на мгновение, и сказала: «Джуань рядом со мной, потому мне трудно его не заметить. А танг 36 немного далеко». Чэнь обдумал то, что услышал, но все же не смог понять смысла. Танг 36 тоже не понял, но мог услышать насмешку маленькой девочки. Он был немного раздражен, а потому выбрал самые дорогие блюда в обеденной коробке и начал есть. Лоло это не очень понравилось. Сюань Юаньпо сидел и тихо ел. Закончив ужин, Танг 36 взял черный чай, который Лоло приготовила для Чэнь Чаньшэна, и выпил его в один присест. Лоло посмотрела на него и сухо улыбнулась. Чэнь не знал, что поделать с его поведением, и спросил Танга 36. «Тогда что ты собираешься делать дальше?» «Я точно приму участие третьей ночью. Школа не остановит меня от участия». «Почему ты так уверен?» «В этот раз прибудут четверо из семи правителей небес. Разве Джуан Хуанью сможет справиться с ними всеми в одиночку?» Чэнь был в смятении. «Что?» Танг 36 поставил чашку на пол и взглянул на него. «Ты не знал? Южные послы прибудут в столицу рано в этом году». Чэнь вспомнил переменную, о которой говорил служащий Синь в тот день, и понял, о чем шла речь. Он с удивлением спросил: «Разве они всегда не прибывали после зимнего солнцестояния? Пройдет еще достаточно времени до великого испытания. Почему они прибыли так рано?» Танг 36 ответил: «Сначала никто не знал, но теперь все на континенте знают». Чинь спросил. «И в чем же причина?» Танг сказал. «Южные послы хотят сделать официальное предложение в день Циси, китайский день Святого Валентина». «Предложение?» — спросил Чинь. Танг-36 ответил. «Да, Сю Южун. Наконец выйдет за кого-то замуж». Чэнь Чаньшэн был в смятении. Он молчал долгое время. Вдруг он встал и вышел из библиотеки. «Куда вы направляетесь, учитель?» — спросила Лоло. Чэнь не повернул головы. «Сегодняшние блюда были немного солеными. Я хочу отдохнуть наедине». Сегодняшние блюда и правда были немного солеными. Его голос был немного слабым. Это предложение было немного запутанным, потому что в его сердце была путаница. Глава 52. Посещение фестиваля. Если бы блюда были на самом деле солеными, то ему надо было бы выпить немного воды, а не отдохнуть. Эта нелогичность в простом предложении Чэнь Чаньшина значила, что на самом деле блюда не были солеными, а скорее ему очень надо было привести свою голову в порядок и не продолжать в таком запутанном состоянии. Он направился к озеру и стоял под большим деревом. Он перешагнул через корни деревьев над землей, держа руки на талии. Чинь взглянул через стену и смотрел вдаль. Он лишь хотел взглянуть так далеко, как мог, но не знал, стоит ли смотреть в направлении деревни Синин или на юг. Моментом позже он достал маленький предмет, сделанный из бамбука, и положил его в карман. Он говорил себе, что не будет больше доставать его, когда впервые жил в таверне. Он взял эту маленькую вещь и поместил ее в самую глубокую часть багажа. Лишь сейчас он вновь ее достал. Южные послы собираются сделать предложение в столице. Будет организована свадьба между Цю Шаньцзюнем и Сю Южун. Хоть она и не выйдет за него замуж в такое короткое время, в конечном счете она все же выйдет замуж. Чэнь Чаньшэн всегда думал, что романтика не оказывает на него никакого влияния, и что он никогда не будет думать о Сю Южун. Причина его прибытия в столицу состояла в расторжении брачного контракта, и это все еще было правдой. Потому он не понимал, почему столь раздражен, или даже почувствовал отчаяние, когда услышал эту новость. Он не привык к таким чувствам, и ему не нравилось это. Он был недоволен. Возможно, это было не из-за брака, а по другой причине. Чэнь попытался убедить себя в этом, а затем нашел уважительную причину. По крайней мере, у него и Сю Южун была помолвка. Независимо от чего-либо, он был ее женихом, а она его невестой. В соответствии с текущими условиями, что он еще официально не расторг брак, конечно же, ему не нравилось, что невесту будут отдавать замуж за какого-то другого мужчину. Конечно же, он не должен быть счастлив. Да, это была причина. Поместье Юйдун генерала и Сю Южун не проявили уважения со своим решением, и он был зол, тихо говорил он сам себе в своем сердце. Танг 36 подошел к озеру и стал рядом с Чэнь Чаньшэном. «Ты все еще не решил свою проблему между тобой и поместьем Юйдун генерала? Тогда это проблема. Божественная королева всегда доверяла Сюй Шицзи, и если Сю Южун выйдет замуж за Цю Шаньзюня, то никто в династии Джоу не поможет остановить это». Лоло посмотрела на его лицо с озабоченным выражением, но ничего не сказала. Предыдущая реакция Чэнь Чаньшэна была странной, и она не избежала глаз Лоло и Танга 36. Плюс они знали, что существовали распри между Ченем и поместьем генерала. Но независимо от того, что они думали, они не могли понять, что он был женихом Сюй Южун, и потому не могли выяснить способ помочь ему. Как и сказала Шуанэр в поместье генерала, весь мир верил, что Сюй Южун и Цю Шаньзюнь были сужденной парой. Даже Лоло и Танг 36 так думали. Никто и не мог знать, что Чэнь Чаньшэн существовал между этими двумя. «Ничего, я просто немного нервничаю». Чэнь повернулся к ним лицом. «Я слышал, что в южных сектах много гениев. Я не знаю, какая ситуация возникнет во время великого испытания в следующем году». Танг 36 знал, что целью Чэнь Чаньшэна было великое испытание, и он подумал, что Чэнь Чаньшэн должен нервничать. «Городев, Гора Ли, все эти южные секты сильны. Если молодые гении, такие как Семь Правлений Небес, примут участие в Великом Испытании, будет непросто одолеть их». Чэнь спросил. «Я слышал, что Джоан Хуанью заполучил 10-й ранг в провозглашении Лазурных Облаков, потому что одержал победу над одним из Семи Правлений Небес?» «Он победил Цзянь. Он самый юный и слабый из Семи Правлений Небес». Упоминая Семь Правлений Небес, даже такой горделивый человек, как Танг-36, стал серьезным. В этот раз четверо из Семи Правлений Небес примут участие на фестивале Плюща, и они, вероятно, примут участие в Великом Испытании. Их лидером будет Гоу Ханьши. Посмеет ли Джоан Хуанью бросить ему вызов? «Что насчет Цюшаньцзюня?» — спросил Чэнь. «Предложение — это работа для старейшин и друзей. Разве может Цюшаньцзюнь сам отправиться в столицу? А насчет того, примет ли он участие в Великом Испытании в следующем году, я не уверен. Но не недооценивай Гоу Ханьши. Он почтенный человек». Танг-36 был гордым человеком. Не имело значения, занимал он 36-й ранг или нет. Это была проблема характера. Единственным желанием, которое у него было после поступления в Небесную Академию, была победа над Джоан Хуанью, который был 10-м. Хоть и могла быть какая-то другая причина, Танг-36 не очень уважал Джоана Хуанью. Не существовало много людей, которых он уважал. Сюй Южун, Цюшаньцзюнь, тот молодой волчонок на территории демонов и та таинственная девочка, имеющая ранг выше Джоана Хуанью. И, возможно, такой уникальный персонаж, как Чэнь Чаньшэн, могли заработать его уважение. Так что, чтобы Гоу Ханьши был назван Тангом 36 почетным, значило, что этот человек должен быть экстраординарным. «Второй из Семи Правлений Небес. Его ранг лишь ниже Цюшаньцзюня». Лоло знала, что Чэнь Чаньшэн немногое знал о мире культивации. «Ходят слухи, что этот человек мудрый и понимает все свитки пути. Его репутация невероятно высока в сердцах юных студентов горы Ли и даже других сект. Он мозговитая личность». Чэнь спросил. «И в чем же его экстраординарность?» Танг 36 потерял дар речи. «Понимание всех свитков пути не экстраординарно?» Услышав понимание свитков пути, Чэнь Чаньшэн, естественно, вспомнил своего старшего товарища и себя. Он не знал, что в этом такого особенного, но если бы сказал это, то Лоло бы это не заботило. Но Танг 36 высмеял бы его. Потому он сменил тему. «Кто еще прибудет из Семи Правлений Небес?» «Гуань Фэйбай, занимающий 4-е место среди Семи Правлений Небес и в провозглашении Лазурных Облаков. Я слышал, что он гордый человек». Упоминая имя этого человека, на лице Танга 36 появилось выражение уважения. Кроме этого, его глаза горели интересом. «Целью Джоана Хуанью будет именно он во время 3-й ночи фестиваля Плюща. Мне нужно придумать способ заполучить его». Чэнь Чаньшэн посчитал, используя пальцы. «Он занимает 4-е место, а ты 36-е. Между вами 31 человек». Лицо Танга 36 помрачнело. «Что ты имеешь в виду?» Чэнь ответил. «Я имею в виду, что не надо всегда спешить к своей цели. Ты должен делать вещи постепенно, и тогда ты достигнешь его сосновой, без разделения. Ты не можешь вытащить корни, чтобы дерево выросло выше. Есть такая поговорка». «Продолжай». Танг 36 холодно улыбнулся. «У тебя очень хороший словарный запас». Чэнь увидел, что выражение Танга 36 было не очень дружелюбным, потому улыбнулся и прекратил говорить. Танг 36 сказал: «Если все основываются на ранге, то в чем смысл фестиваля Плюща и Великого Испытания? Я не могу победить Сюй Южун и Цюшаньцзюня, потому что они гении с особой родословной. Хоть ранг Гуань Фэйбая выше того волчонка и таинственной девочки, если спросить Гуань Фэйбая, посмеет ли он сказать, что он сильнее этих двух, он ответит нет». Чэнь Чаньшэн понял, что это правда. Но кем же были волчонок и девочка, которых упоминал Танг 36? Танг вспомнил юношу Яо хорошего телосложения, которого видел в библиотеке, и спросил. «Этот парень тоже поступил в правоверную академию?» «Да, он больше не хочет оставаться в Забирающей Звезды». «Я слышал, что их поведение было отвратительным первой ночью фестиваля Плюща. Никто не встал, кроме того парня. но он был так серьезно ранен Тян Хайяэром, что, вероятно, останется инвалидом на всю жизнь. Ты уверен, что хочешь принять его?» «Я и сам не достиг очищения. Разве я не более бесполезный, чем он?» Танк-36 холодно засмеялся. «Разве неспособный человек посмел бы сказать, что хочет получить первое место в великом испытании?» «Конечно же, мой учитель получит первое место!» — сказала Лоло без задержки. Ее глаза смотрели на Чэнь Чаньшэна ни с чем, кроме уважения. Танк-36 был оглушен на момент и спросил. «Что тут за ситуация?» Он знал, что Лоло не была обычным человеком. Раньше он был в смятении из-за ее послушных жестов к Чэнь Чаньшэну. Сейчас же Танк-36 был еще более запутан, потому что она назвала Чэнь Чаньшэна своим учителем. Она была так близка к нему и так сильно его уважала. Он не понимал уважения между этими двумя. Чэнь Чаньшэн не знал, как объяснить. С другой стороны, Лоло щедро объяснила. «Я — ученица своего учителя!» «Что?» Танк-36 был удивлен. Он взглянул на Чэнь Чаньшэна и сказал. «Разве тебе не всего лишь 14 лет?» Чэнь Чаньшэн сказал. «Она хотела стать моим учеником, и я не смог ей отказать». Танк-36 задумался на мгновение и сказал. «Ну, ты ведешь себя зрело и выглядишь так, как будто ты старше своего фактического возраста. Так что, в принципе, это нормально». Лоло несчастливо сказала. «Мой учитель ответственный и независимый. Ты думаешь, что все должны быть как ты?» Танк-36 не хотел пререкаться с девочкой и стряхнул пыль с рубашки и собрался уходить. Наконец он спросил. «Вы собираетесь посетить последнюю ночь?» Лоло подумала о характере своего учителя и подумала, что он, вероятно, не примет участие, как и прошлой ночью. Чэнь Чаньшэн задумался на миг и сказал. «Мы пойдем и посмотрим». Из-за прибытия южных послов последняя ночь фестиваля Плюща была отложена на несколько дней. И место проведения было перенесено с Небесной Академии во дворец Вэйян. Дворец Вэйян был одним из зданий Королевского дворца. Этот шаг отчетливо свидетельствовал о пристальном внимании правительства к этому мероприятию. Если южные послы успешно сделают предложение, то отношения между югом и севером станут ближе, и Сюй Южун может стать первой девой южной секты из столицы в истории человечества. Влияние династии Джоу на юге станет гораздо больше, и божественная королева будет счастлива увидеть результаты этого. Говоря с логической точки зрения, никто или никакая фракция не сможет остановить это событие. Даже раса демонов, которые не хотят, чтобы это произошло, не смогут помешать. Лишь горстка людей во всем мире знали о единственной переменной этого события. Эта переменная жила в разрушенной правоверной академии. Это был юноша по имени Чэнь Чаньшэн. Это было начало осени. Ночь была промозглой и холодной, но вода не была холодной. Этой ночью столица была наполнена светом свечей и ламп. Это был Цыси. Чэнь Чаньшэн и Лоло вышли из правоверной академии. Они покинули глубины улицы Сотни Цветений и прибыли в занятой и живой мир. Двое направились ко дворцу Вэйян, который был не так уж и далеко. До этого момента он не знал, что будет делать. Он не знал, что будет делать, когда южане сделают предложение поместью генерала. Он еще не решил. Он просто хотел посмотреть. Он никогда не догадывался, что в итоге произойдет этой ночью.